Глава 30. Преобразование старых знаний для нового применения. Секундой позже вновь раздался стук. Те же самые четыре слова, четыре звезды и одно положение были повторены. Затем был услышан новый набор слов. «Сушу Шаньвэй». Лоло держала плеть падающего дождя в руках и направила ее, чтобы следовать указаниям. Капли дождя и ветра собрались в одну прямую линию, как будто линия игнорировала время и точно пронзила одну точку в небе. В полностью черном небе была пустота, но когда плеть падающего дождя пронзала его, появилась еще струя крови и болезненный крик. В отличие от предыдущего крика боли, который нес в себе шок и боль, этот крик выражал больше замешательства и даже немного страха. Лоло почувствовала, что ее ци двигалась по телу с невероятной скоростью, несмотря на то, что оно не следовало по всем сосудам, которых требовала техника меча. Ци все равно достигла руки, которая удерживала плеть, и достигла точки, в котором оно было еще сильнее, чем когда она практиковалась. Это ввело ее в замешательство, но в то же время сделало ее удивленной и счастливой. В то же время голос продолжал давать указания. Иногда он давал ей инструкции о технике меча ветра и дождя горы Джун, а иногда говорил, какие действия она должна предпринять, а иногда говорил, как она должна направить свое ци, но все инструкции отличались от того, что говорилось в инструкции техники меча. Большая часть того, что она слышала, основывалась на звездах в небе. Услышанный голос напомнил Лоло о времени, когда она была очень маленькой. Ее отец был на краю обрыва и показывал на облака, чтобы обучить ее боевым техникам. Из-за этих воспоминаний она почувствовала себя более уравновешенной и спокойной. Ей не надо было думать, а просто давать ее духу следовать ее разуму. Плеть падающего дождя летела подобно невероятно острому мечу и непрерывно пронзала тьму. Из темноты раздалось на вид бесконечное число ударов. Звуки исходили от жесткой и ужасающей плети падающего дождя, которая попадала по телу демона. Вскоре можно было заметить несколько десятков фрагментов ткани, летящих по ветру. Эта черная ткань падала на землю. Первая половина плети падающего дождя была покрыта кровью и стала красной. В то время кровь брызгала из темноты, но раненого демона по-прежнему не было видно. Как будто бесформенная ручка с красной пастой неконтролируемо писала. Эта картина выглядела очень странной. После очередного болезненного, но злобного крика, демон наконец не смог скрываться и выпал из темноты. Тут же его ноги коснулись земли, и он прокатился по поверхности несколько десятков раз. Лишь когда он добрался до озера, то смог остановиться. По всему телу демона можно было увидеть раны от плети падающего дождя. Он непрерывно истекал кровью, а роба беспорядочно свисала с его тела и уже была разорвана в клочья. Он выглядел невероятно жалко. Куда подевались его предыдущие мощь и влияние? Первой его мыслью после того, как он был вытолкнут из тьмы, было вернуться в нее и уйти от плети падающего дождя. Чем дальше, тем лучше. Во время трудного возвращения назад он не забыл забрать магическое оружие, которое положил на поляне в начале битвы, потому что потерял всю свою храбрость и дух битвы. Он нагнулся у озера, как собака. Его правая рука держала магическое оружие, чтобы защитить голову. Звуки, исходившие из его рта, были подобны порванному воздушному сильфону. Его голос был очень хриплым и был наполнен шоком, злостью, ненавистью и страхом, потому что он не мог понять, почему он не мог скрыться от плети. «Кто? Кто это? Покажись!» Демон взглянул на темноту, окружающую правоверную академию. Затем взглянул на темный свет у библиотеки. Он вспомнил, что, похоже, забыл о чем-то. Его кровавое лицо выдало невероятное напряжение, а его голос сильно дрожал. Свет на поляне у библиотеки стал ярче, потому что дверь открылась. Затем окружающий свет немного потемнел, потому что кто-то вышел. Юноша стоял на лестнице. На нем была старая роба до ассиста и маленький меч. Его лицо было немного бледным и нервным, но его глаза выглядели устремленными и не имели намерения дрогнуть. Чэнь Чаншэн всегда был в библиотеке. Во все эти ночи он был в библиотеке. Он поглощал звездный свет и очищал себя. Причина, из-за которой он очнулся от медитации, не была яростная битва за библиотекой, а из-за того, что магическое оружие, которое использовал демонический культиватор, препятствовало звездному свету, падающему с неба. Он подошел к окну и обнаружил на территории правоверной академии происходившую битву. Он не знал, кем была маленькая девочка, но, увидев демонические рога того мужчины, тут же понял, чью сторону стоит принять. А затем демон исчез в ночи. Длинная плеть в руке девочки призвала ветер и дождь на поле. Изначально он не думал, что у него есть навыки, чтобы помочь ей, потому что он даже не достиг очищения. Помимо этого, молодая девушка и демон на вид были гораздо более могущественными, чем он. Он стоял у края окна и молча наблюдал за битвой. Он желал успеха девушке, но не издавал ни звука. Чэнь Чаншин не хотел привести негативные перемены в этот бой, и потому не хотел, чтобы его присутствие отвлекло ее. Демон, вероятно, не беспокоился о жизни обычного человека, но эта молодая девушка могла заботиться об этом. Он не упустил эту деталь, так как был осторожным и наблюдательным человеком. Но моментом позже он с удивлением обнаружил, что может изменить ход этой битвы. Плеть в руке этой девушки не была обычным оружием, но она использовала техники меча, а не плети. Меч ветра и дождя горы Джун. В старом храме деревни Синин Чэнь Чаншин видел эту технику меча и очень отчетливо запомнил все, что было написано в четвертой части свитка Юйхуа. Конечно же, техники меча были записаны методами дебатов даосистов. Всего несколько дней назад он нашел соответствующие книги в библиотеке и понял, что техники были скрыты в этих таинственных и сложных словах. Он запомнил всю технику меча, и после недавнего просмотра для него было только естественно увидеть технику меча девушки, скрытую в ее плети. Но ее атаки содержали лишь форму техники, но не настоящее ядро. К тому же ее способ использования ци был странным, иначе бой не был бы настолько тяжелым. Да, хоть в его теле и не было следа ци, он уже начал изучать различные методы использования ци. После бесчисленных дней обучения в библиотеке и сравнения информации со знаниями в его голове, он пытался преодолеть лимит своих вен, чтобы использовать ци. Для этой цели он уже хотел сделать несколько предположений. Так как его 9 вен не соединены, если он хочет культивировать, то должен найти абсолютно новый путь. Он не знал, будет ли этот способ полезным, и сможет ли он быть применен для меча ветра и дождя горы Джун. Он был просто обычным человеком без ци, но в то же время молодая девушка была тяжело ранена и могла умереть. Он принял решение сделать шаг вперед и поставить на кон свою идею, потому что хотел помочь ей. Это было всего лишь одно предложение. «Поглощай свет звезд в грудь и позволь ци свободно течь. Подними запястье к плечу и придержи ветер и дождь». К счастью, проблема ци юной девушки при использовании меча ветра и дождя горы Джун была похожа на его проблему. Но, к счастью, девушка прислушалась к его указаниям, не зная его личности. И что было наиболее удачным, так это то, что предположения Чэнь Чаншэна были удачными и сработали на девушке. Меч ветра и дождя горы Джун наконец показал свою истинную мощь. «Но как ты узнал, где я был?» Рядом с озером демон в крови уставился и яростно кричал Чэню. Плеть падающего дождя была могущественной, особенно после того, как Лу-Ло применила наставление Чэнь Чаншэна. Если она могла использовать ци для меча дождя и ветра горы Джун, то пока она знала расположение демона, могла точно его ранить. Проблема заключалась в том, как Чэнь Чаншэн смог так быстро определить его положение. «Свет новой луны. Шаги цветущей сливы. Приблизительно около 3000 позиций. Все их необходимо запомнить». Чэнь Чаншэн подошел к маленькой девушке, поместил меч горизонтально перед своей грудью и взглянул на демона вдали. Он был очень осторожен, но спокойно ответил. «Я не знал, что это движение Еши, но я запомнил их ранее». Да, это было наиболее таинственной техникой перемещения демонов. Движение Еши. Полагаясь на эту технику, люди могли свободно перемещаться в определенном радиусе. И что более важным, они могли скрывать свои следы с помощью этой техники. Даже среди демонов эта техника перемещения была секретом, о котором большинство и не знало. Но с тех пор, как Чэнь был очень молод, он уже запомнил все 3000 и больше позиций и порядок между ними. Тогда он думал, что читает пропагандирующую книгу под названием «Индекс тумана». Пока 8 дней назад не прочел в библиотеке о битве между старейшиной правоверия и элитным демоном. После сравнения он понял, что эта книга в действительности была о технике культивации. «И потому ты врешь. Ты не из клана Мохэ. Твоя фамилия не Мохэ». Чэнь Чаншин взглянул на демона и серьезно сказал: «Ты из клана Еши, и твоя фамилия Еши». Демонический культиватор был глубоко поражен. У него было суровое выражение. Было много вещей, которых он не ожидал. Он не думал, что юноша в библиотеке повлияет на сегодняшний бой, потому что он даже не достиг очищения. Но он не осознал, что юноша практически разрушил его план, установленный сэром Черной Робой. Он никогда не подумал бы, что юноша был более заинтересован в маленькой лжи, которую он рассказал в начале. Это навеяло на него меланхолию и раздражение. Затем он погрустнел и прошептал себе: «У советника и правда необъятная мудрость. Он знал, что я не захочу умирать и пожелаю использовать легендарное оружие, чтобы защитить себя. И потому спланировал появление этого странного юноши». Глава 31. Когда пали небеса, он был рядом с ней. Чэнь Чаншин не очень понимал, что демон имел в виду, и потому приблизился немного ближе к юной девочке, чтобы защитить ее при необходимости. Лицо демона стало грустным, и он продолжил говорить: «Из-за твоего появления я не смогу убить ее. Моим единственным вариантом остается применение легендарного оружия. Я умру вместе с вами. Но это дух советника. Никому не остановить его». Чэнь Чаншин немного заволновался. Его рука крепче сжала меч. Демон встал, взглянул на Чэня и вздохнул. «Молодой человек, я не знаю, кто ты, но думаю, что в будущем ты стал бы великой персоной. К сожалению, сегодня ты умрешь вместе со мной». Сказав это, он поднял железное магическое оружие. Вместе с его действием невероятно ужасающая сила пала с неба. Бесчисленные крохотные кусочки железа вылетели из темноты. Бесформенный барьер, который отделял мир, исчез. Подобная горе черная сеть, которая была невероятно большой, падала на правоверную академию. «Сеть тумана!» — пробормотала Лоло с заметно побледневшим лицом. «Оружие 19-го ранга среди ряда легендарного оружия. Сеть тумана. Легендарное оружие демонов». Согласно легенде, это была охотничья сеть первого императора демонов. Когда она падет, весь мир будет накрыт. Ничто не могло сломать ее. Даже известные легендарные мечи не могли сломать ее. Обычно настолько сильное магическое оружие расы демонов должно иметь еще более высокий ранг среди легендарного оружия. По крайней мере, не ниже, чем плеть падающего дождя. Но так как правительство судьбы мира людей создавало этот список, они поместили его рангом ниже, чем оно должно быть, из-за предвзятого отношения. Также потому, что оружие было значительно повреждено. Говорится, что в древности настоящим именем Сети Тумана было Туман Ада. Она была воссоздана элитным демоном, у которого была невообразимая сила, но эта сеть никогда не достигала своей оригинальной силы. Потому ее переименовали в Сеть Тумана. Если бы это был Туман Ада, то после распространения он мог бы без усилий превратить человека под сетью в пустоту. Текущая, значительно поврежденная Сеть Тумана могла отделить мир, но при ее применении, как атаки, требовалось, чтобы пользователь отдал свою жизнь для ее активации. Вот почему демон не использовал магическое оружие для атаки с самого начала. До того, как Чэнь Чаншин дал Лоло указание и значительно ранил его, у демона был шанс убить Лоло. Теперь же это было невозможно, и единственным способом завершить миссию было жертвование своей жизни в обмен на жизнь Лоло. Так как он собирался умирать, то, очевидно, был несколько грустным. Глядя на большую черную сеть, которая падала с неба, Лоло была шокирована. Ее лицо побледнело, потому что она знала, чем эта сеть была, и понимала, что хоть у Сети Тумана больше не было ее ужасающей силы древних времен, от нее не смогут защититься обычные люди. Ее плеть падающего дождя не поможет защититься от нее. Возможно, ледяное копье смогло бы порвать сеть, но это легендарное копье было в королевском дворце. Кто может помочь ей? Она подняла голову и взглянула на черную сеть в ночном небе. Ее плеть падающего дождя хлестнула подобно молнии и принесла с собой ветер и дождь. Раздался глубокий шум. Плеть была подобна змее, ударенной молнией и рассыпавшейся на миллион кусочков. Плеть неохотно втянулась. Невообразимый объем силы был передан в ее маленькое тело через плеть. Она выкашляла кровь со своего рта и упала на спину. Ужасная битва этой ночи была невероятно изматывающей для 14-летней девочки. Она не могла держаться на ногах, а ее глаза помутнели. Прямо перед тем, как она потеряла сознание, последней сценой она увидела, как юноша достал свой короткий меч и ткнул им в темное ночное небо. Меч был тусклым, он был обычным и он был коротким. Рука юноши поднялась высоко в небо. Она встретила атаку черной гигантской сети. Его движения были немного медлительными. Оно давало ощущение грусти окружающим. Так как разница между ними была так велика, было похоже, что он не знал своего предела. Почувствовалась безысходность. Это было подобно богомолу, который пытается остановить лошадь на скаку, или яйцу, которое падало на платформу росы и столкнулось с твердой поверхностью. Лоло загрустила. Ей было жаль. Если бы не она, то он, вероятно, не умер бы. Затем она потеряла сознание. Громкий удар. На вид несокрушимая гигантская черная сеть порвалась посередине. Ветер, который был извне барьера, дико подул в центр сети. За ветром последовал настоящий свет звезд. Он пал, подобно водопаду, на барьер. Горящее облако появилось в обширном небе, и вдруг оно опустилось в середину правоверной академии. Трава на поляне была обожжена, а листья на деревьях высохли. Температура на поляне продолжала подниматься. Это был Кирин Красного Облака. Кирин Красного Облака тяжело приземлился на грудь демона-культиватора, и кости грудной клетки демона тут же были сломлены. Он невольно начал кашлять кровью. Его тело тяжело врезалось в поляну, но его правая рука все еще крепко удерживала магическое оружие. Еще один звук удара. В ночном небе правоверной академии появился горящий нож. Правая рука демона была отрублена и полетела в небо, прежде чем приземлиться в озеро. Мужчина средних лет сидел на спине Кирина Красного Облака. Он был тяжело вооружен, а его броня имела кроваво-красный цвет. Его выражение было смертельным и серьезным, пока он смотрел на демона. Лицо демона-культиватора было наполнено беспомощностью. Он прошептал. «Если это ты, то неудивительно, что ты смог порвать сеть тумана». Сюэ Син Чуань. Генерал Джоу. Он наездник Кирина Красного Облака, а его оружие — кровавый мясник. Ему глубоко доверяла Божественная Королева, и он управлял армией столицы Джоу много лет. Среди 38 генералов континента он имел второй ранг. «Еши Тань Лу, конечно же ты скрывался в столице». Сюэ Син Чуань посмотрел на демона, покрытого кровью, под своим ездовым животным, и невыразительно сказал. «Конечно, ты не стоишь траты моего внимания. Но мне и правда интересно, сможешь ли ты хранить молчание о черной рубе после отправки в департамент расследования?» Истинным именем демона было Еши Тань Лу. Он уже был загнан в угол, но пал в бездну, услышав слова Сюэ Син Чуаня. Демон знал, что люди хотели использовать его как источник для поиска советника. Заметив, что он даже не мог совершить самоубийство, все его желание жизни пропало. Что есть истинная сила? Сюэ Син Чуань удерживал истинную силу. Если вы хотите умереть, вы не могли умереть перед ним. Бесчисленное количество присутствий начало появляться в правоверной академии. Еле заметно можно было увидеть несколько летающих верховых животных, приближающихся с ночного неба. Битва прошла близко к королевскому дворцу. После того, как сеть тумана деактивировалась, это привлекло внимание бесчисленных людей. Культиваторы высшего ранга, подобно Сюэ Син Чуаню, прибыли первыми. Затем прибыли остальные стражи и культиваторы. Многие люди перепрыгнули через каменную стену ночью и появились в поле. Люди, увидевшие эту сцену, были шокированы. Их не беспокоил демон, которого удерживал Сюэ Син Чуань, и они побежали прямо к Лоло. Они быстро забрали ее. Сюэ Син Чуань знал, кто эти люди, и не останавливал их. Он был доволен, так как поймал одного из клана Еши, которые были экспертами в скрытности. Более того, у него может появиться возможность узнать больше о таинственном советнике демонов от этого демона. Единственным, что обеспокоило его, было предложение, прошептанное Еши Тань Лу перед тем, как он впал в кому. Сюэ Син Чуань слегка нахмурил брови. Он отчетливо знал, что когда прибыл, сеть тумана уже была разрушена. Стражи пленили демона и уволокли его. Единственным, что ожидало его ночью, это его ужасающая судьба. Кирин Красного Облака медленно развернулся. Сюэ Син Сюань посмотрел на юношу, который стоял недалеко от него, и невыразительно спросил: «А ты еще кто?» Чэнь Чаншэн, который все еще держал короткий меч, был немного в замешательстве от происходящего. Услышав вопрос генерала, он вернулся в реальность. Он вернул меч в ножны. «Я студент этой академии». Сюэ Син Чуань был немного удивлен. Он не знал, что этот невзрачный юноша был новым студентом правоверной академии. Всего после одного взгляда он знал, что этот юноша был обычным человеком, и короткий меч тоже был обычным. Вероятно, он был вовлечен в этот бой случайно. Но этот юноша имел храбрость достать этот короткий меч и преградить путь демону. Сюэ Син Чуань оценил его храбрость, но это была лишь простая признательность. Никто не желал иметь никакой связи с правоверной академией. Это было проклятым местом, и он не хотел иметь с ним ничего общего. Кто-то подошел к Чэнь Чаншэну, чтобы проверить его личность. Кирин Красного Облака прыгнул в небо и улетел вместе в облака. Вскоре он исчез в королевском дворце. Чэнь Чаншэн держал в руках список имен и объяснял человеку. Он поднял голову и на миг посмотрел на сцену полета Кирина. Следующим утром Луло проснулась очень рано. Ее тело отличалось от обычных людей, и прошлой ночью она лишь потратила свою силу. Она не была тяжело ранена. Ее разум уже полностью восстановился, но она тут же не встала с кровати. Она открыла свои широкие глаза и посмотрела на причудливые декорации ее кровати. Она подумала о событиях прошлой ночи, особенно о последней сцене, которую она увидела перед потерей сознания. Разум Лоло был немного шокирован. Эта черная гигантская сеть опускалась на нее, как будто небо падало. Когда она подумала, что умрет, в следующий момент она увидела юношу, который стоял перед ней и защищал ее своим коротким мечом. Ее отец всегда говорил, что когда небо падет, рядом будут люди выше тебя, которые поднимут его. Тогда ей это не понравилось, потому что она решила, что ее отец издевался над ее ростом. Но сейчас она почувствовала себя счастливой, что была маленького роста. Хотя юноша не был таким уж высоким, он был выше нее. Когда небо падало, он поднял его для нее. Луло не знала, почему она была счастлива. Она удовлетворенно улыбнулась. Затем она вспомнила кое-что и быстро встала. Девушка закричала: «Где все?» 10 или более ее людей тут же появилось подобно ветру. Она нервно спросила: «Он в порядке?» Люди, которые лично ей служили, независимо от пола, были разумными людьми. Услышав это, они тут же поняли, о ком идет речь. Человек подошел и отчитался: «Генерал Сюэ Син Чуань прибыл вовремя. Юноша не пострадал». Луло похлопала себя по груди. Она была немного напугана. «Это хорошо». Она поднялась и вскочила с кровати. «Я отправлюсь увидеть его». Ее люди взглянули друг на друга. Они все поклонились в один и тот же момент. Некоторые даже немного плакали. Луло поняла, что она сделала, и засмущалась. «Простите, я не буду делать ничего подобного тому, что сделала прошлой ночью». Ее люди вздохнули от облегчения. Неужели их маленькая принцесса начала, наконец, расти? «Но мне и правда надо увидеть его». Луло посмотрела на своих людей и искренне сказала: «Он важный для меня человек». Услышав эти слова, тишина наполнила всю комнату. Подумав о прошлой ночи, когда их принцесса покинула растительный сад и была поймана в засаде демона, собиралась ли она встретить того юношу посреди ночи? Ее люди были в ужасе. Неужели их маленькая принцесса начала, наконец, взрослеть? Глава 32. «Учитель, пожалуйста, примите меня». «Я знаю, что вчера поступила неправильно, поэтому я вновь извиняюсь. Но он правда очень важен для меня. Так что, пожалуйста, не пытайтесь остановить меня. Конечно же, я обещаю, что не буду покидать вашу зону видимости». Сказав это, Луло вышла наружу, и к ней подошли служанки и предоставили полотенце и таз, чтобы помыть лицо и чистить зубы. Пока она шла, девушка сказала своим членам клана: «Даже если вы собираетесь следовать за мной, не приближайтесь слишком близко. Если вы выдадите мою личность или спугнете его, это не будет хорошо». Позади нее мужчина средних лет и красивая женщина переглянулись. Их лица побледнели, так как они были служащими, которых прислал император, чтобы прислуживать принцессе. Судя по тому, что только что сказала принцесса, было очевидно, что это походило на одну из народных сказок, где богатая принцесса влюбляется в бедного юного студента. Конечно же, они чувствовали дискомфорт от этого изменения. «Служащий Цзинь, что нам делать?» – прошептала красивая женщина. Мужчина средних лет по имени Служащий Цзинь был разозлен. «Если даже вы, женщина, которая служит ближе всех к ней, не знаете, что произошло, откуда буду знать я, служащая ли? Если что-то произойдет, вы понесете полную ответственность». Лоло под сопровождением эскорта людей покинула растительный сад через боковую дверь. Она взяла вещи, которые приказала своим последователям приготовить заранее, забралась на вид в обычную повозку, помахала своей маленькой ручкой им и направилась в сторону улицы Сотни Цветений. Что насчет элиты, они уже туда добрались. Действие маленькой девочки было и правда энергичным и решительным. Служащая Ли посмотрела на постепенно удаляющуюся повозку и с помощью рукава медленно вытерла слезу из глаза. Она была несколько взволнована, но в то же время и рада. Она сказала служащему Цзинь, который был рядом с ней: «Так как маленькая принцесса начинает влюбляться, мы должны срочно сообщить императору и королеве». Лицо служащего Цзиня потемнело, и он сказал: «Позволить императору узнать, что принцесса влюбилась в человека? Ты думаешь, мы сможем сообщить это и остаться в живых?» Служащая Ли сказала: «Не забывай, император тоже женился на женщине-человеке». Служащий Цзинь злобно ответил: «Жениться и выходить замуж, разве это одно и то же?» Служащая Ли ухмыльнулась: «Если посмеешь, скажи это нашей королеве». Служащий Цзинь услышал это, и в его горле застрял ком, как и в его сердце. Растительный сад и правоверная академия были лишь на расстоянии старой стены. Даже если бы она отправилась через улицу Сотни Цветений, расстояние было не таким уж большим. Повозка не отправилась слишком далеко. Она въехала через старые ворота школы, украшенные зелеными плющами, и направилась в школу, которая все еще была заброшена, но уже показывала признаки оживления. Правоверная академия была в полной тишине. В густом лесу пели птицы, а маленькое здание с торчащими из него антаблементами, отражающими свет солнца, было подобно цветной глазури. Думая о, по-видимому, внезапной попытке ассасинации, которую демоны тайно планировали годами, она внезапно почувствовала холод. Правоверная академия была невероятно тихой. Как будто там не было никого. Но в действительности много экспертов прятались тут. Некоторые были членами ее клана, а некоторые — из королевского дворца. Она была уверена, что тут она в безопасности, и потому постепенно расслабилась. Дверь в библиотеку все еще была плотно закрыта, но медный замок не был заперт. Она знала, что внутри был человек. Она глубоко вдохнула, занервничала и вошла в библиотеку. Чэнь Чаншэн держал книгу и читал. Но в действительности в этом редком случае он не обращал внимания на книгу. Он думал о том, что произошло прошлой ночью. Его левая рука легонько касалась ножен меча, пока он молча вспоминал картины прошлой ночи. Он надеялся, что они не повлияют на его обучение в правоверной академии. Эксперт демонов так долго скрывался в столице. Он подумал, что кто-то должен понести за это ответственность. Девочка, на которую напал демон, определенно была особенной личностью. Была ли она в порядке сейчас? Когда он думал об этих вещах, то услышал, что кто-то стучал в дверь. Он встал, подошел к ней и открыл тяжелую деревянную дверь. Когда он увидел маленькую девочку, то начал волноваться. Девочка выглядела очень маленькой. Ее глаза были яркими и очень большими. Ее ресницы были очень длинными, а губы очень красными и очень красивыми. Она выглядела очень милой, когда широко открывала глаза и моргала своими ресницами. Он никогда не говорил с такой милой девочкой, и потому на мгновение был потрясен. Лоло широко раскрыл свои белые глаза и моргала ресницами. Увидев, что юноша был в ступоре, подобно глупому гусю, заставила ее чувствовать себя немного смущенной и немного гордо. Она подумала, что то, чему научила ее королева, принесло пользу. «Привет». Чин Чаншин, наконец, очнулся и сделал шаг назад. Лулу ответила: «Привет». Чин Чаншин серьезно сказал: «Прости меня, но зачем ты тут?» Лулу была немного удивлена, подумав, что они встретились лишь прошлой ночью, и так многое уже произошло с тех пор. Неужели он не знал, зачем я была здесь? Увидев серьезный вид Чин Чаншина, ее лицо непроизвольно тоже стало серьезным. Она поприветствовала его и сказала: «Спасибо, что спас меня прошлой ночью». Серьезное приветствие маленькой девочки выглядело немного странным, потому что ей очень редко приходилось приветствовать кого-то, особенно покинув свой родной дом и придя в столицу. Все же, как говорит старая поговорка, серьезная неуклюжесть и симпатичное лицо создают абсолютно милый вид. Она и правда выглядела очень милой сейчас. Чин Чаншин был не очень хорош во взаимодействии с противоположным полом, потому возвращенное приветствие тоже получилось немного неуклюжим. Он ответил: «Ничего, ничего, это было то, что я должен был сделать». Это было весьма формальной обыденностью, но Лулу не хотела, чтобы у них было такое формальное и вежливое общение, поэтому выпрямилась. Ее черные глаза превратились в круги, и она спросила: «Почему это то, что ты должен был сделать?» Чин Чаншин был немного удивлен, задумался на мгновение, а потом серьезно ответил: «Потому что ты младше меня, а он демон. Мы оба люди, потому, очевидно, я должен был защитить тебя». Лоло услышала фразу «Мы оба люди» и улыбнулась. Она заметила деталь в этом предложении. Он сказал «защитить» вместо «спасти». «Но все же ты спас меня». Она взглянула на Чин Чаншина и спросила: «Что я должна дать в благодарность?» Чин Чаншин серьезно ответил: «Ты пришла сюда ради выражения своей благодарности. Этого уже достаточно для меня». Лоло подумала немного, улыбнулась, развернулась и вышла из библиотеки. Ее поворот был очень решительным. Она целеустремленно уходила. Чин Чаншин посмотрел на маленькую тень девочки, и у него возникли смешанные чувства. «Когда я говорю, что этого достаточно, то этого достаточно. Когда я говорю уходить, они тут же уходят. Люди в столице и правда беззаботные». Но как раз, когда он сел на пол, собираясь продолжить читать, маленькая девочка вернулась вновь. Она взяла с собой много вещей с повозки. По одной она начала выкладывать их перед Чин Чаншином. Первым предметом была легендарная светящаяся жемчужина. Легендарная светящаяся жемчужина была невероятно большой. Хоть она и была не такой большой, как умывальный таз, она точно была размером с тарелку. Также она была очень круглой, невероятно гладкой, и в ней не было изъяна. Чин Чаншин посмотрел на вращающуюся легендарную светящуюся жемчужину и впал в ступор. Он никогда раньше не видел таких жемчужин, но он знал, что эта вещь, похожая на глянцевый шар, была легендарной светящейся жемчужиной. Не потому, что он читал относящиеся к ней записи и описания, а потому, что когда Лулу доставала предмет, она всегда давала серьезное и детальное объяснение с помощью своего детского голоска. Лулу была очень щедрой, но она никогда не выкладывала жемчужины перед свиньями. «Это основная техника меча горы Ли. Если человек мечник, то ему необходимо изучить техники меча этой книги, включая секту долголетия и гуру Дев. Южные варвары очень мелочные и не хотели делиться техникой с другими. Потребовалось много усилий моей семьи, чтобы получить ее». Она подала старый свиток Чин Чаншину. Она не забыла добавить, что это истинный свиток. Свиток класса мечников горы Ли на самом деле копия, сделанная позже. Чин Чаншин был в ступоре, глядя на свиток в руке. Он чувствовал, что видит сны. Правда ли он держал в руках основную технику меча горы Ли? Но на всем континенте не было новостей о краже основной техники меча горы Ли. Или она была украдена семьей этой девочки? Эта девочка, кем она была? Лоло поместила тяжелую коробку перед Чин Чаншином. Грязь выпадала из щелей на пол. Коробка открылась, и внутри она была наполнена золотыми листьями, но это было не все. Она убрала золотые листья в сторону, как будто они были обычными листьями, упавшими с дерева, чтобы показать, что было внутри. Внутри лежала коробка, наполовину заполненная редкими кристаллами. «А, да! Я живу в растительном саду рядом с тобой!» Лоло, подобно магии, достала бамбуковую корзинку и сказала: «Я не знаю, что тебе нужно, так что позволю тебе взять понемногу из каждого их типа». Чэнь Чаншэн уже был ошеломлен легендарной светящейся жемчужиной, свитком техники меча и коробкой, наполовину наполненной кристаллами. Но увидев редкие травы и фрукты, наугад сложенные подобно обычным овощам, он был вновь шокирован. Он полностью лишился дара речи. Лоло с интересом посмотрела на него, думая, может быть, этого недостаточно? Она подумала немного, и ее маленькая ручка была на ее левой части груди. Она применила немного силы, чтобы вытянуть пуговицу. Прошлой ночью она уже потратила 3. После того, как эта пуговица была вытянута, одежда слева немного опустилась, показывая ее белую шею. Чэнь Чаншэн очнулся от вида белой шеи и тут же отвернулся. Он удивленно спросил: «Что ты собираешься делать?» Лоло передала ему пуговицу, сделанную из рога носорога, и сказала: «Я также хочу дать тебе это». «Что это?» «Пуговица 1000 миль. Ты когда-нибудь слышал о ней?» Чэнь Чаншэн взял пуговицу, думая об описаниях этого фантастического предмета в свитках пути. Он был очень удивлен. Он поднял ее и рассмотрел поближе, направляя ее на солнце. Спустя некоторое время он очнулся и тут же вернул пуговицу в ладонь маленькой девочки. «Нет прибыли без боли». Он взглянул на маленькую девочку и серьезно сказал: «Спасение прошлой ночи было в основном благодаря генералу, который прибыл и спас нас обоих. Я правда ничего не сделал. Даже если я немного помог, чем смог, я ранее сказал, что твоей благодарности достаточно. Как я могу принять такие расточительные подарки?» «Ты не так понял. Это не благодарность за спасение моей жизни». Лулу указала на вещи на полу и сказала: «Это за принятие в ученики». Чэнь Чаншэн не понял. «Что?» «Я хочу быть твоим учеником». Лоло посмотрела в его глаза. Она была очень решительна. «Учитель, я хочу, чтобы вы были моим учителем. Я хочу следовать за вами и культивировать». В библиотеке наступила гробовая тишина. За окном дул чистый ветер с улицы. Легендарная светящаяся жемчужина медленно катилась по черному полу. Страницы старой техники меча горы Ли медленно перелистывались, показывая несколько десятков изображений людей, держащих мечи. Травы в бамбуковой корзине источали легкий аромат. Чэнь Чаншэну потребовалась очень длинная пауза, прежде чем он наконец понял, что только что произошло. Он посмотрел на маленькую девочку и в замешательстве спросил: «Почему?» «Шестью ночами ранее? Это вы, сэр, зажгли предназначенную звезду?» Чэнь Чаншэн подумал немного и сказал: «Да, но видишь ли, я зажег лишь мою предназначенную звезду и даже не смог успешно очиститься. Прошлой ночью я увидел битву между тобой и демоном. Ты намного сильнее меня. Как я могу быть твоим учителем?» Лоло сказала: «Прошлой ночью единственной причиной, по которой я смогла ранить демона, было ваше учение». Чэнь Чаншэн сказал: «Во-первых, можешь не называть меня учителем?» Лоло мило улыбнулась: «Да, учитель». Чэнь Чаншэн беспомощно поднял руки и объяснил: «Это всего лишь совпадение». Лоло все еще улыбалась: «Но, учитель, вы знаете меч ветра и дождя горы Джун. Вы знаете движение Еши. Это не просто совпадение». Чэнь Чаншэн подумал немного. «Я просто прочитал немного больше книг, чем другие». Лоло шире открыла свои большие глаза и серьезно сказала: «А что насчет способа течения Ци? Я уже очень давно знала технику меча ветра и дождя горы Джун, но не могла определить, как использовать Ци для контроля меча. Профессоры Небесные и Забирающие Звезды Академии даже не знали, как решить проблему. Но, учитель, вы рассказали мне о решении в одном предложении». Чэнь Чаншэн сохранял молчание. Он правда хотел объяснить, что это лишь совпадение. Это было всего лишь его предположение относительно использования Ци, когда сосуды являются помехой. Прошлой ночью ситуация была опасной, и он был вынужден сделать это. Но неожиданным было то, что маленькая девочка преуспела. Успех прошлой ночи не значил, что он всегда будет прав. Он также не знал, как объяснить проблему относительно своего тела маленькой девочке. Конечно же, более важным было то, что он и правда не мог принять эту маленькую девочку как своего студента. Хотя легендарная светящаяся жемчужина была очень красивой, техника меча была очень привлекательной, а все эти травы были очень хорошими, Он встал и собрался покинуть библиотеку, но понял, что не может сдвинуться, потому что его ногу кто-то держал. Лоло сидела на полу. Ее тело немного наклонилось вперед, а две ее ручки крепко схватились за его ногу. Она выглядела как нежеланная бедная девочка, покинутая неблагодарным мужчиной. Но ее сердце в действительности было наполнено счастьем. Она тихо подумала. «Да, это тот запах, который я услышала ранее. Учитель, пожалуйста, примите меня!» Она подняла глаза вверх, посмотрела на него своими помокревшими большими глазами и жалобно сказала. «Чего бы вы ни пожелали, я дам вам все!» Глава 33. Ученица. Часть 1. Между правоверной академией и растительным садом была старая стена, покрытая зелеными лозами и мхом. Служащий Цзинь и служащая Ли опирались на стену и подслушивали разговор в библиотеке. Так как оба были экспертами культивации, и юная принцесса не пыталась что-то скрыть, они услышали их разговор и поняли ситуацию. Когда они увидели действие, предпринятое принцессой, они вдруг упали со стены. Это было весьма плохим падением. Из библиотеки были слышны далекие звуки падения тяжелых объектов, но это не задело библиотеку. Внутри бесшумной библиотеки на черном полу была видна неподвижная картина. Картина изображала Лоло, которая крепко держалась за ногу Чэнь Чаншэна, который вел себя подобно скульптуре и не смел двигаться. «Отпусти. Сначала убери свои руки». Чэнь Чаншэн сильно нервничал, до такой степени, что его голос немного дрожал. Хотя маленькой девочке на вид было чуть больше 10, она все еще была девушкой. То, что его нога была крепко схвачена парой маленьких ручек, было невероятно смущающим. Он не смел двигаться, и потому непрерывно убеждал ее отпустить. «Если я уберу руки, учитель сбежит», — серьезно сказала Лоло. Чэнь Чаншэн почувствовал беспомощность. Он тут же пообещал. «Не волнуйся, я точно не сбегу. Можешь убрать свои руки. Когда отпустишь, тогда поговорим». Лоло выглядела очень уступчивой. Она верила тому, что он сказал, и отпустила. Затем она показала на пол, чтобы он присел. Чэнь Чаншэн подумал о предыдущем быстром движении девочки и знал, что не сможет сбежать от ее рук. Так что молча вздохнул и присел. Уверив, что он не пытается сбежать, как и ожидалось, Лоло почувствовала себя очень счастливой. В библиотеке была гробовая тишина, и Чэнь Чаншэн не знал, что и сказать, и чувствовал себя очень смущенным, но, очевидно, Лоло этого не чувствовала. Она сидела перед ним, используя свои руки, чтобы поддерживать подбородок. Она внимательно смотрела на него и улыбалась. Они сидели очень близко друг к другу. Чэнь Чаншэн мог видеть свое собственное лицо в ее ярких черных зрачках и видел счастье, исходившее из ее сердца. Тот самый тип невероятно чистого счастья. Глядя на нее, Чэнь Чаншэн попал под влияние и тоже почувствовал счастье, исходящее из глубин его сердца. Для этого не было причины, но он чувствовал его. Он просто не мог согласиться с ее просьбой из-за счастья. Потому что, глядя на это с любой стороны, это была неблагоразумная просьба. Он серьезно сказал. «Я всего лишь обычный человек. Я уже сказал ранее, я лишь недавно выбрал предназначенную звезду. Я даже не смог успешно провести очищение. Ты сильнее меня. Как я могу быть твоим учителем?» Лоло все еще поддерживала свою нижнюю челюсть рукой и внимательно смотрела на него, как будто думала, что он выглядел очень красивым. Неважно, как долго она смотрела, этого было недостаточно. «Учитель, если вы всего лишь обычный человек, как вы смогли сделать такое? К тому же вы хороший человек». Чэнь Чаншэн не понимал, как быть хорошим человеком, относилась к тому, что он не был сильнее ее и не смог успешно пройти очищение. И спросил в смятении. «Сделать что?» «Вчера, перед тем, как я потеряла сознание, я увидела, что учитель держал меч, чтобы защитить меня от падающего неба. Так что учитель — хороший человек». У улыбки Лоло вдруг появилось дополнительное значение. «Но вообще-то это не последнее, что я увидела. Последнее, что я увидела, это то, как звезды заполняют небо. Это и правда были звезды, и в то время генерал Сюэ Син Чуань еще не прибыл». Чэнь Чаншэн понял, что она увидела это, и почувствовал некоторую беспомощность. «И что?» «Учитель, если ваш меч смог порвать сеть тумана, то, очевидно, это необычный меч. И вы, очевидно, необычный человек». Глаза Лоло опустились и взглянули на внешне обычный маленький меч, привязанный к его поясу. Чен Чаншин выглянул наружу и на удивление сказал: «А?» Лоло последовала за его глазами и была поставлена в тупик. Она подумала о том, что же произошло. «Уже поздно!» Чен Чаншин указал на улицу и сказал: «Мне надо поесть сначала. Мы можем поговорить позже». Лоло немного надула щеки, и это было очень милым. Но это было подобно маленькому тигру, который тоже был милым. Она вновь хотела схватиться за него, но голос Чен Чаншина немного изменился и сказал: «Не хватайся за меня!» Хотя время, которое они провели вместе, было очень коротким, Лоло уже немного поняла его характер. Она понимала, что если будет сильно на него давить, из этого не выйдет ничего хорошего. Из-за этого она неохотно убрала свои руки и взглянула на Чен Чаншина, который уже тихо выходил к двери библиотеки. Она сказала: «Учитель, просто примите меня, пожалуйста». На полу ее юбка разложилась подобно цветку. Она сидела в центре цветка, выглядя жалкой, но очень милой. Разве посмел бы Чен Чаншин обернуться? Если бы он сделал это, то его сердце точно бы обмякло. Когда он вышел, то махнул рукой и убежал. На улице сотни цветений он съел тарелку риса с маринованными овощами. Затем он побродил немного по столице, думая, что странная маленькая девочка уже должна была уйти, и затем вернулся в правоверную академию. Войдя в библиотеку и окинув все взглядом, он, наконец, расслабился, потому что тут не было никого, как он и ожидал. Когда приближался вечер, думая, что он и так потратил слишком много времени сегодня, Чэнь с наивысшей скоростью закончил подготовку. Он начал приводить себя в порядок для медитации и приготовился поглощать свет звезд, чтобы вновь очиститься. Но прежде чем он открыл свои глаза, он увидел качающуюся юбку в свете звезд. Маленькая девочка вошла внутрь. Чен Чаншин беспомощно сказал: «Я уже сказал, это невозможно!» Лулу как будто не услышала, что он сказал, и ответила: «Учитель, я уже переместила все вещи в вашу спальню. Среди всех маленьких зданий лишь в одном была печь. Эта комната должна быть вашей. Те травы были помещены на чердак, все остальное под вашу кровать». Чен Чаншин уже заметил, что легендарная светящаяся жемчужина и техника меча пропали. Изначально он решил, что маленькая девочка забрала их. Кто бы ожидал, что она на самом деле помогла ему переместить их внутрь здания. Он совсем не знал, как ему среагировать. «Я собираюсь культивировать». Он чувствовал беспомощность, но в действительности не хотел больше тратить время и пропустить ночь для поглощения звездного света и очищения. Потому он представил, что девочки не существовало, и плотно закрыл глаза. Вдруг он почувствовал очень легкий аромат с правой стороны. Он был немного удивлен и открыл глаза. Он увидел, что она уже сидела рядом. Ее лицо было всего в сантиметре от него. Если она приблизится ближе, ее лицо будет касаться его лица. Он беспомощно спросил: «Чего ты хочешь?» Глаза Лулу вдруг зажглись. «Учитель, я хочу, чтобы вы были моим учителем!» Чен Чаншин не знал, что и сказать. Он сдался, закрыл глаза и начал медитировать. Он и правда был кем-то, кто проводил время со скучными свитками с детства. Даже под взглядом девочки с такого близкого расстояния он смог начать медитировать. Постепенно день посветлел, и можно было слышать кудахтанье домашних куриц, доносившиеся до правоверной академии. Чен Чаншин открыл глаза и медленно проснулся. Вдруг он почувствовал, что его правое плечо было несколько тяжелым и немного онемело. Он оглянулся, испугался, а затем вздохнул. Девочка держалась за его руку и облокотилась головой на его плечо. Выглядело так, будто ей снились хорошие сны, и она проспала тут всю ночь. Чен Чаншин легонько разбудил ее и сказал: «Иди домой». «Нет». Лулу протерла глазки и обиженно ответила. Чен Чаншин вздохнул и сказал: «Зачем ты это делаешь?» «Вчера, когда учитель поглощал свет звезд и очищался, я облокотилась на учителя и чувствовала аромат очень долгое время. Я уверена, что этот запах от вас. Он и правда хорош. Мне так комфортно с вами. Как будто я съела фрукт долголетия». Лулу вспомнила прошлую ночь, и ее глаза стали еще ярче, как звезда Тайбай, которую не мог скрыть даже утренний свет. Затем она смущенно засмеялась и продолжила: «Я никогда не ела фрукт долголетия, но я слышала о нем от моей мамы». Чэнь-Чан-Шэн вновь потерял дар речи. Решив, что от него шел хороший запах, она решила быть его учеником, чтобы нюхать его каждый день? «Моя культивация столкнулась с очень проблемным препятствием. Никто не может решить мою проблему, даже профессоры небесной и забирающие звезды академий. Но вы, учитель, можете. Чтобы использовать меч ветра и дождя горы Джун, я могу лишь применить то, о чем вы мне сказали той ночью. Это доказательство». Метод управления Ци для использования меча ветра и дождя горы Джун относился к секрету тела Чэнь-Чан-Шэна. Конечно же, это не было основной причиной, по которой он отказал этой девочке. «У меня нет права учить тебя. И к тому же у меня нет времени учить тебя. Я хочу читать, я хочу культивировать, и у меня есть множество важных вещей, которые я должен сделать». Лоло наблюдала за ним целый день и, конечно же, знала, что он сильно заботится о времени, и это даже доходило до экстремальной стадии. Она спросила: «Учитель, чем вы так озабочены?» Да, это была такая забота о времени, что даже выглядела несколько тревожной. Чэнь-Чан-Шэн увидел искреннее беспокойство в глазах девочки и вдруг почувствовал немного теплоты. Он всегда выглядел очень спокойным, и потому мало кто мог видеть беспокойство, скрытое за его спокойным видом. Беспричинно он вдруг решил рассказать: «Я хочу принять участие в великом испытании. Также я должен занять первое место». Он посмотрел на нее и серьезно сказал: «То утро в библиотеке было самым спокойным временем. Не было звуков от цикад и ласточек. Даже лягушки спали». Спустя очень долгое время он не услышал насмешек или удивленных вопросов. Даже когда Танк-36 услышал о цели Чэнь-Чан-Шэна, у него появилось эмоциональное изменение. Но лицо Лоло ни капли не изменилось. Она серьезно смотрела на Чэнь-Чан-Шэна и ждала его следующих слов. Юноша спросил: «Ты разве не думаешь, что эта цель очень смешная? По крайней мере, несколько удивительная». «Смешная? Удивительная? Почему?» Лоло, которая услышала этот вопрос, наоборот, была в недоумении. «Если учитель примет участие в великом испытании, то, конечно же, он займет первое место». Библиотека вновь стала очень тихой. Если до этого издали разносилось еле заметное щебетание, то теперь это место стало еще более тихим. Чэнь-Чан-Шэн был потрясен. Ее тон заставил его почувствовать, что если он не займет первое место в великом испытании, то это будет странным. Он никогда не ел легендарный фрукт долголетия, но подумал, что даже если бы он съел несколько сотен этих фруктов, то не почувствовал бы себя так хорошо, как услышав эти слова. «Но зачем учителю надо принять участие в великом испытании?» Лоло не знала, сколько утешения ее реакция дала Чэнь-Чан-Шэну, и заинтересованно спросила: «Вы хотите увидеть мавзолей книг? Я могу взять учителя туда». Чэнь-Чан-Шэн не услышал последней части. Он встал и подошел к окну. Он взглянул на королевский дворец недалеко отсюда и посмотрел в направлении павильона Линьянь. Три первых места великого испытания могли отправиться в мавзолей книг, чтобы почувствовать путь, и это было то, чего он хотел. Но всего лишь первое место в великом испытании получит шанс помедитировать ночь в павильоне Линьянь. Это было то, чего он хотел больше всего. Глава 34. Ученица. Часть 2. С тех пор, как его подобрал учитель озера, фразой, которую Чэнь-Чан-Шэн слышал чаще всего, была «У тебя очень несчастная жизнь». Особенно ночью, когда ему исполнилось 10, и его тело начало излучать странный аромат. Эти слова стали напоминанием. Они всегда были в его сердце. Если он хотел изменить свою несчастную жизнь, у него было всего два метода. Первый заключался в культивации до стадии божества. На этой стадии он, очевидно, не будет управляем судьбой, но стадия божества существовала только в легендах. Даже Дуфу, который был непобедимым в прошлом, не достиг этой стадии. Второй метод, конечно же, заключался в борьбе со своей судьбой. Его учитель говорил ему, что, по слухам, с начала династии Джоу лишь трое людей смогли сразиться против небес и изменить свою судьбу. Эти трое людей были несравнимыми гениями и удерживали силу мира. Чэнь-Чан-Шэн был всего лишь обычным человеком. Как он мог этого достичь? Не имело значения, мог он или не мог сделать этого, это было то, что он должен был сделать. И потому он должен был принять участие в великом испытании и стать чемпионом. Лишь тогда он получит шанс попасть в павильон Линьянь, в котором существовали строгие требования для входа. Если он попадет туда, то сможет увидеть людей на картинах и узнать, что они оставили ему. В павильоне Лин Ян было 24 портрета наиболее важных служащих начала династии Чжоу. Новые портреты важных служащих добавлялись постоянно, но все же самыми важными были первые 24 портрета. В них было скрыто доказательство и след второго успешного изменения судьбы династии Чжоу. Чэнь Чаншэ очнулся от своих глубоких размышлений, и глаза его переключились с королевского дворца на юную девочку, сидящую на полу. Ему и правда нравился этот ребенок, но он не мог принять ее в ученики. Эта маленькая девочка жила в растительном саду и подвергалась атаке демона ночью ранее. Ее происхождение было неординарным. Вероятнее всего, она была из королевской линии крови, которая была изгнана священной королевой и втайне сопровождена назад. Он не мог иметь отношения с такой личностью. К тому же, он не хотел неправильно направить ход культивации девочки. «Мне нужно умыться и отдохнуть. Возвращайся домой и больше не возвращайся», — сказал Чэнь Чаншэн. Он хотел звучать строго и холодно, чтобы она отступила. Не ожидая ее ответа, он покинул библиотеку. Он надеялся, что она уйдет, зная его сложности. Чэнь Чаншэн вернулся в библиотеку ночью и увидел, что девочки там не было. Наконец он мог расслабиться. Он продолжил поглощать свет звезд для очищения тела. Во время его состояния медитации вернулся рассвет. Еще одна ночь прошла. Он не знал, поглощало ли его тело энергию звезд. Юноша лишь знал, что его кожа и волосы ни капли не изменились, и не было прогресса в стадии очищения. Но он привык к этому. Все же, когда он открыл глаза, то почувствовал пустоту по свою правую руку. Он почувствовал себя непривычно. Чэнь Чаншэн сохранил молчание некоторое время. Затем он покинул библиотеку и вернулся в свое маленькое здание и начал принимать душ. Горячая вода в деревянной бочке испускала пар, который направился по плющу на стену. Постепенно он разделился в бесчисленные полосы дыма. Он сидел в теплой воде, облокотившись о стену бочки и закрыв глаза. Он был уставшим. Утро было настолько тихим, что ему показалось, что что-то не так. Как и ранее, когда он открыл глаза и почувствовал, что что-то отсутствует по его правое плечо. Там не было милого и звонкого голоса, и никто не держал его руку. Всего за несколько дней он привык к присутствию девчонки. Думая об этом, он немного засмущался, а его лицо стало немного теплым. Чэнь понял, что как бы он ни следовал своему сердцу и не успокаивал свой разум, он не мог полностью уменьшить суетливость и некоторые другие чувства. Он поместил мокрое полотенце на лицо и не хотел, чтобы на него светил свет. Вдруг стена рядом с бочкой начала падать, и везде полетела пыль. Кирпичи и камни начали падать с разрушенной стены. Чэнь Чаншэн убрал полотенце и удивленно уставился на стену. Под пылью появилась большая дыра в стене. Пыль медленно улеглась, и Лоло прошла через большую дыру в стене. Она повернулась и увидела Чэнь Чаншэна в деревянной бочке и была невероятно счастлива. «Мы не ошиблись! Это то самое место!» Она не сказала это Чэнь Чаншэну. Она сказала это своим подчиненным, держащим строительные инструменты. В течение некоторого времени позади тихого маленького здания, рядом со старым колодцем, воздух был наполнен строительным шумом. Никто из занятых рабочих не смотрел на деревянную бочку, как будто они не заметили юношу в горячей воде. Глядя на сцену бурной постройки, Чэнь Чаншэн почувствовал, как вода стремительно охлаждается, как и его тело. Он был настолько удивлен, что не мог произнести и слова. Его рот был немного приоткрыт. Юноша почувствовал, что эта сцена была сумасшедшей, но самым сумасшедшим было его присутствие в этой сцене. Вскоре новая деревянная стена появилась внутри стены. Люди вернулись в растительный сад и закрыли деревянную стену. В правоверной академии воцарилась тишина, как и ранее. Только вот теперь появилась еще одна стена и еще один человек. «Вот теперь будет гораздо удобнее приходить на эту сторону каждый день. Мне не надо будет ехать на повозке». Руки Лулу были на ее поясе. Она смотрела на дверь с довольным видом. Но в ответ последовала тишина, так как никто не ответил ей. Она повернулась и подняла глаза. Она увидела, что Чэнь Чаншэн был похож на замороженного лебедя. Две его руки были на краю деревянной бочки, и было забавно видеть его в таком виде. Лулу искренне сказала: «Учитель, пожалуйста, продолжайте. Вы можете не обращать на меня внимания». Вдруг выражение Чэнь Чаншэна стало невероятно серьезным, а его глаза наполнились безграничным ужасом. Он посмотрел на синее небо позади нее, и его голос задрожал. «Дракон?» Лулу была удивлена и обернулась, чтобы посмотреть, но все небо было пустым. Там не было никакого дракона. В этот момент она услышала за своей спиной звуки брызг. Она обернулась и увидела Чэнь Чаншэна, который быстро оделся, выскочил из бочки и дико побежал в лес. Пока он бежал, вода продолжала стекать с него. Это было настолько смущающим, насколько могло. Он был подобен мокрой собаке. Или, возможно, бездомной собаке. Глядя на эту сцену, Лулу не смогла избежать смешка. Она махнула рукой и закричала: «Учитель, возвращайтесь скорее!» Чэнь Чаншэн медленно исчез за границей леса. Улыбка на лице Лулу медленно пропала. Она выглядела грустно и вздохнула. «Учитель, почему вы не принимаете меня?» Чэнь Чаншэн был полностью промокшим. Его черные волосы не были завязаны, и на нем не было обуви. Он был смущен, но не смел возвращаться в правоверную академию, чтобы переодеться. Перед ним была целая столешница, но он не мог найти места, куда бы пойти. Так как он был слишком смущен, чтобы встретить кого-либо, то также не мог найти людей для помощи. Комната в таверне за мавзолеем книг все еще была зарегистрирована на него, но прогулка до севера города была слишком длинной. Чэнь Чаншэн не хотел, чтобы патрулирующий стражник арестовал его за неподобающую одежду, и потому лишь мог отправиться в Небесную Академию, которая была ближе. Он успешно привлек внимание и насмешки студентов Небесной Академии. Юноша лишь делал вид, как будто ничего не видел и не слышал. Наконец, он нашел дом Танга 36 и без задержки пнул дверь и пошел. Он сказал с серьезным тоном: «Займи мне комплект чистой одежды, и я буду тебе должен». Танг 36 увидел его внешность и сначала был ошеломлен. Но потом он начал громко смеяться. Время между его замешательством и смехом было немного длинным, что говорило о его медлительной реакции. Но этот смех все же был немного грубым в ушах Чэнь Чаншэна. «Редкий гость! И правда редкий гость! Что с тобой произошло?» «Хоть мне никогда не нравилось надевать чужие вещи, это экстремальные обстоятельства. Поэтому, пожалуйста, быстрее!» Чэнь Чаншэн был серьезен. Танг 36 знал, что если будет медлить, то Чэнь может разозлиться. Он придержал свой смех и нашел комплект чистой одежды и дал два полотенца вместе с ним. «Высуши свои волосы и ноги. Не переживай, они новые». «Спасибо». Так быстро, как это человечески возможно, Чэнь Чаншэн вытерся и только потом расслабился. Он осмотрелся вокруг, чтобы убедиться наверняка, что этот парень был гением, занимавшим 36-е место в провозглашении лазурных облаков. Даже в месте, подобном Небесной Академии, он владел собственным маленьким домом. Но глядя на скомканную бумагу, остатки еды и мусор по полу и стульях, Чэнь Чаншэн обнаружил, что хоть домик и был просторным, ему было негде присесть. «Присаживайся». Танг 36 не знал его боли. «Куда?» — искренне спросил Чэнь. Танг только сейчас вспомнил странную привычку этого парня. Он неохотно встал и сказал: «Пойдем перекусим». Пока они шли по пути в Небесной Академии к выходу с территории школы, Чэнь Чаншэн вновь привлек глаза незнакомцев. Но в этот раз это было не из-за его жалкого вида, а скорее из-за того, что он шел рядом с Тангом 36. Студенты Небесной Академии были удивлены и заинтересованы в том, кем был этот юноша и как он мог идти вместе с Тангом 36, который был известен за свою гордость и неприветливость. Усевшись в приятном ресторане рядом с Академией, Танг 36 вдруг вспомнил что-то и сморщил брови. Он взглянул на Чэнь Чаншэна и искренне спросил: «Я однажды отправился в таверну и увидел сообщение, оставленное тебе. Ты и правда поступил в правоверную академию?» Чэнь Чаншэн кивнул и спросил: «А чем ты был занят в недавнее время?» На самом деле он хотел спросить Танга 36, почему тот не навещал его, зная, что он поступил в правоверную академию. У Чэнь Чаншэна был всего один человек, которого он знал в столице. Хотя его не беспокоило одиночество, он думал, что иногда приятно проводить время в компании. Но ему было тяжело спросить это напрямую из-за его характера. Услышав, что тот признал факт поступления в правоверную академию, выражение Танга 36 стало очень тяжелым. Но увидев, что Чень сменил тему, он решил, что юноша не хотел говорить о грустном, и ответил. «Скоро начнется фестиваль плюща, и хоть я и не боюсь никого, мне надо подготовиться». Чэнь Чаншэну стало интересно, чем таким был фестиваль плюща. Танк-36 спросил вновь. «Так что все-таки произошло? Я лишь хотел занять третье место в великом испытании, и потому не спал всю ночь, чтобы подготовиться. А твоя цель — первое место, и ты нашел время для водяной драки с другими людьми? Или ты столкнулся с неприятностями?» «Правоверная академия. Я правда больше не могу там оставаться». Чэнь Чаншэн подумал о последних нескольких днях. Неважно, были его глаза закрыты или открыты, купался он или читал, он всегда видел ту юную девочку. Он был немного удурчен. Для него эта эмоция была чем-то, что ему было трудно переносить. Танк-36 подумал, что Чэнь Чаншэн переносил бесчисленные издевки и пренебрежения, пока учился в правоверной академии, и потому симпатизировал ему. Он похлопал Чэня по плечу. «Если и правда не можешь сделать это, то уходи. Я могу написать письмо и позволить тебе учиться в вэньшуй». Чэнь Чаншэнь вздохнул. Танк-36 посмотрел на его волнующееся и грустное выражение и почувствовал себя немного несчастным. Он задумался. Ведь Чэнь был так спокоен и уверен, даже когда ему дважды отказали в небесной и забирающей звезды Академии. Иначе он бы не уважал этого юношу. Почему же он был таким сейчас? Правда ли правоверная академия — проклятое место? «Выпей немного и посиди». Он попросил два блюда сильного алкоголя и дал одно Чэнь Чаншэну. Чэнь посмотрел на него, и ему было немного любопытно, а затем он честно сказал. «Я никогда раньше не пил». Танк-36 помог ему снять печаль и сказал. «Ты будешь считаться тем, кто пил, после того, как выпьешь сейчас». У Чэнь Чаншэна были некоторые мысли на его уме. Как и у Танга-36. К тому же, говоря правдиво, эти два юноши не были так близки друг к другу и не знали друг друга настолько хорошо. Потому было лишь естественно, что не было много тем, на которые они могли побеседовать. Потому они лишь держали блюдце и молча пили. Выпивание молча, без разговоров, быстро опьяняет людей. Особенно таких, как Чэнь, кто пил впервые. Конечно же, у Танга-36 тоже не было стойкости. «У такого гения, как я, нет времени на какой-то фестиваль плюща. Но эти идиоты посмели недооценивать мою силу!» Танк-36 посмотрел на студентов в форме Небесной Академии за рестораном и улыбнулся. «В этот раз я докажу им и дам им пощечину!» Чэнь Чаншэн держал блюдце двумя руками, а его глаза были наполовину закрыты. Было ясно, что он был пьян. «Фестиваль плюща? Что это? Что там будет? Еда? Там будет алкоголь?» В столице были Небесная Академия, Забирающая Звезды Академия, Академия Жрецов, всего шесть старейших и наиболее уважаемых школ. Сила времени была предоставлена плющом, растущим на стенах этих шестерых академий, и потому эти шесть академий назывались шестью плющами. Лишь студенты шести плющей могли принять участие в великом испытании, не проходя вступительный экзамен. Поэтому легко можно было заметить статус этих шести академий. Вступительный экзамен пробного испытания обычно начинался летом. Хоть шести плющам обычно не надо было принимать в нем участие, они не хотели, чтобы их студенты упустили шанс улучшить себя. И потому, после того, как результаты вступительного экзамена будут объявлены, шесть плющей пригласят студентов, прошедших его, чтобы вместе с их студентами присоединиться к великому фестивалю. Так как студенты шести плющей также присоединятся к фестивалю, он был более соревновательным, чем вступительный экзамен. Также исторически сложилось, что ранг, полученный в этом фестивале, был приближен к конечному рангу в великом испытании. По этой причине фестиваль рассматривался как основной ориентир для великого испытания. Конечно же, ранги фестиваля не включали южных студентов и гениев культивации, которые так просто не показывают свои техники. Этот фестиваль был фестивалем плюща. Из-за характера Танга-36 он был слишком гордым, чтобы принять в нем участие, но из-за его связи с заместителем директора Небесной Академии и некоторых насмешек от других студентов, которые тоже были в провозглашении Лазурных Облаков, он решил принять участие. Для этого фестиваля он изолировал себя в Небесной Академии, чтобы культивировать. Даже узнав, что Чен Чаншен поступил в правоверную академию, у него не было времени, чтобы навестить его. Чен Чаншен поставил блюдце и прикрыл рукой отрыжку. Он был немного смущен и простился. Затем он сказал: «Удачи тебе». Так как фестиваль плюща был соревнованием между гениями, он, естественно, не имел ничего общего с ним. Это то, что он думал, но Чен Чаншен забыл, что школа, в которой он учился, тоже была одной из шести плющей. Конечно же, весь остальной мир тоже забыл об этом. Глава 35. Похотливый вор? Бесполезная дрянь? После возвращения в правоверную академию Чен Чаншен был пьян. Он сузил глаза и с трудом шел, не падая. Что насчет фестиваля плюща, он уже отложил его в памяти и больше не думал о нем. В библиотеке было темно. Очевидно, что это было так, потому что Ченя там не было, и правоверная академия будет холодной, как и обычно. В окружении было очень тихо. Лишь звезды плавали в чистой воде, и отражение деревьев на противоположном берегу было не таким ясным в темноте. Легкий весенний ветер дул на его лицо. Чень стоял на камне у озера и смотрел на звезды очень долгое время. Затем он долго смотрел на звезды в озере. Юноша закрыл глаза, тихо стоя там долгое время, и вдруг выкрикнул какие-то проклятия озеру. Он всегда давал другим спокойное и тихое ощущение и был развит не по годам. Такое выразительное поведение было редким для него, но он выкрикнул свои чувства этой ночью. Он осознал, что в действительности был немного уставшим, и потому решил присесть на берегу озера и прилег и задремал. В библиотеке было очень темно. Он не отправился туда для чтения, для поглощения света звезд или очищения. Он полностью впал в оцепенение. Он не думал. В течение всей его жизни он никогда не предавался себе, и это был первый раз, когда он впустую тратил время. После прохождения определенного времени он открыл глаза и увидел, что все еще лежал на поляне. На траве, которой касались его руки, были капли среднего размера. Его щеки тоже были несколько мокрыми, а на дальнем небе еле заметно появлялся утренний свет. Уже должно было быть около 5 часов. Даже после расслабления, когда он был пьян, он проснулся в точное время. Строгая и даже традиционная дневная рутина и привычки уже проникли в его кости, и это стало каким-то инстинктом, из-за чего он почувствовал себя беспомощным. Привычка была очень сильной. Даже очищение не изменило ее. Чен Чаншен вернулся к своему маленькому зданию и взял мокрое полотенце, чтобы осторожно вытереть свое лицо. Пока думал. Он взглянул на плотно закрытые двери на старой стене и почувствовал небольшую надежду. Небеса не отвечали каждому желанию, но сегодня они ответили. Дверь открылась, и маленькая девочка перепрыгнула через порог, как будто наступая на камни, чтобы преодолеть ручей. Она прыгнула к нему, а ее черные хвостики закачались назад и вперед. Она выглядела очень милой. Лоло взглянула на него и счастливо сказала: «Ло, учитель, вы чувствуете удобство?» Маленькая девочка счастливо улыбалась, но внутри она очень нервничала. Она боялась, что Чен Чаншен убежит, как сделал вчера. Но Чен не убегал сегодня. Возможно, потому что сегодня он не был голым, а возможно и потому, что еще не полностью проснулся от нетрезвого состояния. Может быть, он сдался в своих попытках сопротивляться, или просто хотел видеть ее. Выйдя из правоверной академии, он купил 2 тарелки варенников и дал ту, которая не была острой, маленькой девочке. Затем он направился в библиотеку. Маленькая девочка удерживала тарелку, последовала за ним и была крайне удивлена, но счастлива. После завтрака Чен Чаншен начал читать. Он легко нашел на полке то, что хотел прочесть, так как был знаком с тем, куда ранее поместил книгу. Затем он сел на пол и начал читать внимательно и тихо, сравнивая оригинальные документы с 3000 свитков пути, которые читал в старом храме в Синин. Он называл этот метод сравнительным изучением. Чтение было очень скучной активностью, а наблюдение за другим было еще хуже. Чен Чаншен тихо читал. Вначале Лоло было интересно, и она пыталась читать вместе с ним, но спустя некоторое время она поняла, что не может понять большинство книг, и потому ей стало очень скучно. Подумав, что просыпаться рано утром было не так уж и хорошо, сонливость, подобно муравьям под деревом, постепенно и непрерывно подкрадывалась к ней. Пока время шло, она почувствовала, что ее голова становится тяжелее и тяжелее. Спустя долгое время Чен Чаншен очнулся от своего глубокого чтения. Он почувствовал, что его правая рука была несколько тяжелой, немного слабой и онемевшей. Вдруг он вспомнил сцену, которую увидел, когда проснулся от медитации и очищения прошлой ночью. Он повернулся, и маленькая девочка висела на его руке и вновь спала, как и ожидалось. Ее рука в действительности не охватывала его правую руку, а просто легонько держалась за его рукав. Также она не облокачивалась на его плечо. Так как она была очень маленькой, то лишь могла облокачиваться на верхнюю часть руки. Хотя это положение не было очень удобным для нее, она все же хорошо дремала. Чэнь-Чэнь-Шэн взглянул на полностью расслабленные брови девочки, на ее невинность, открытую ее спокойным лицом и глазами, и улыбнулся. У нее был хороший сон, потому что она была очень расслаблена. Причиной, по которой она была так расслаблена, было то, что она ему так сильно верила. Полное доверие было очень хорошим чувством для Ченя, так как он тихо шагал вперед сам в столице. Вдруг тень пала на лицо девочки. Когда обычные люди спали, им не нравился свет. Но маленькая девочка точно отличалась. Когда тень пала на ее лицо, ее брови нахмурились. Ее нос немного дрогнул, и она несчастливо пробормотала. Похоже, что она проснется в любой момент. Чэнь Чаншину понравилось наблюдать, как она дремлет. Конечно же, ему тоже не особо понравилось, что их кто-то прервал. Глядя на вход в библиотеку, он подсознательно нахмурил брови. Человеком, который появился на входе, была Шуан Эр, и без какой-либо причины ее вид был очень холодным. Сегодня у Шуан Эр было хаотичное настроение, потому что с дальнего юга прибыл белый журавль и вновь принес письмо мисс. Мисс не была идиотом, который следовал правилам для женщин из глупых книжек, и в династии Джоу не было таких странных требований, как у Юга. Так как она отчетливо это знала, она не очень понимала, почему мисс беспокоилась об этом бесстыжем юноше. Хоть и существовала помолвка, она будет однажды расторгнута. Так почему мисс беспокоилась о юноше? Ладно, мисс лишь упоминала в письме, что она хотела узнать, что недавно произошло с юношей. Это не было похоже на заботу. Все же почему она хотела знать об этом? Шуан Эр в действительности отчетливо знала. Мисс просто не хотела, чтобы юноша из-за помолвки стал прахом на дне реки, и потому просила ее узнать о нем. Она разузнала о нем, как и просила мисс. Она знала, что Чэнь Чаншэн был единственным студентом правоверной академии. Более того, судя по отношению мадам, хоть юноша и не ждет светлое будущее, по крайней мере у него не будет проблем с безопасностью. Согласно инструкции мисс, она направилась в правоверную академию, чтобы узнать, не нужна ли ему помощь, например, деньги, но никогда не ожидала увидеть такую картину. Кем была эта девочка? Почему она держалась за него? Он и правда читает? Хоть правоверная академия и пала, она продолжала быть местом для обучения людей. А этот ребенок обнимался с девочкой в библиотеке. Как ужасно! Увидев эту картину, Шуан Эр странным образом была в ярости. «Ты помолвлен с мисс!» И хоть эта помолвка не значила ничего, на текущий момент она еще не была разорвана. «Твоя личность — жених мисс!» Иначе почему бы мисс беспокоилась о твоей безопасности в 10 000 миль отсюда и просила высококлассных людей со дворца спасти твою никчемную жизнь? Ты не нравишься мисс, но все же она сильно тебе помогла, а ты обнимаешься с другой. Что за пара развратников?» Шуан Эр изначально хотела сказать это вслух, но увидев невинное, но милое лицо девочки, она почувствовала себя плохо. Потому она уставилась на Чэнь Чаншэна и злобно прокричала: «Похотливый вор!» Сказав эти два слова, как у нее еще останется терпение, чтобы заботиться о безопасности Чэнь Чаншэна? Она просто махнула своими рукавами, развернулась и злобно ушла. Правоверная академия была тихой. Поляна рядом с озером была зеленой и красивой, а Шуан Эр — угрюмой. Она чувствовала себя все больше и больше несчастной, пока уходила. Вернувшись в поместье генерала, она начала писать письмо мисс, описывая в деталях, что она услышала. И особенно картину, которую увидела сегодня. Хоть она и не добавляла ничего своего, она просто в точности описала то, что увидела и услышала. Негатив в ее словах был очень очевиден. Белый журавль покинул столицу и полетел к горе Дев на дальнем юге. Вечером, когда заходящее солнце светило на редкие травы и цветы на утесе, белый журавль спустился с утеса. Девушка взяла письмо, пробежалась по нему и сохраняла молчание долгое время. Белый журавль взял ручку-перо, промокнул ее в верном количестве чернил и дал перо в ее руку в нужный момент. Девочка удержала перо и смотрела на белый лист, сохраняя тишину долгое время, и вздохнула. Она почесала верхней частью пера свою голову, затем взглянула на белого журавля и сказала: «Я даже и не знаю, что написать. Согласно твоим предыдущим словам, этот маленький даосист не должен быть таким человеком». Белый журавль не умел говорить, и потому не мог ей ответить. Вместо этого он с помощью своей шеи коснулся ее запястья, показывая, чтобы она скорее начала писать. «Похотливый вор?» Чэнь Чаньшэн услышал слова, которые сказала Шуанэр перед тем, как развернулась. Он знал, что она что-то не поняла, но ему было все равно, и он не стал выбегать из библиотеки, чтобы объясниться. Хоть его брачный контракт с поместьем генерала еще не был разорван, после всего в поместье генерала он верил, что она не была в положении недопонимать его, и тем более злиться на него. Но по какой-то причине он все же разозлился. Лулу проснулась и потерла глаза. Она почувствовала оставшийся аромат в воздухе и с интересом спросила: «Учитель, кто-то приходил?» Чэнь Чаньшэн ответил: «Служанка с поместья генерала Дун Юй». Услышав, что он упоминает поместье генерала Дун Юй, выражение Лулу изменилось. Она собиралась что-то сказать, но вдруг замерла и глянула на вход в библиотеку. Два мужчины вошли в библиотеку. У одного из них руки были на спине, и он вошел в библиотеку без приглашения. Он был высокомерен. У этого учителя была форма учителя Небесной Академии. Чэнь Чаньшэн заметил, что выражение этого человека было холодным и грубым. Его глаза были безжалостны, глядя на Чэнь Чаньшэна. «Это такое посмешище!» Учитель Небесной Академии посмотрел на Чэнь Чаньшэна секунду и обернулся. Похоже, что если он будет смотреть на него еще хоть секунду, это загрязнит его глаза. Учитель посмотрел на человека позади него и упрекнул: «Правоверная Академия была в руинах. Как можно считать ее одной из шести плющей? И этот... бесполезная дрянь, которая даже не достигла очищения, как ему позволили принять участие в фестивале плюща?» Глава 36. Спасибо. Эти слова были очень обидными и грубыми. Чэнь Чаньшэн встал и посмотрел на учителя Небесной Академии, сохраняя молчание. Лоло была очень зла, но увидела, что он не стал говорить, и потому тоже промолчала. Так как учитель не говорил или предлагал что-то, она, как его студент, не должна что-то делать самостоятельно. Мужчина, который стоял у библиотеки, сказал два грубых и на вид бессмысленных предложения. Но, услышав слова «фестиваль плюща», Чэнь Чаньшэн вспомнил, что сказал Танг-36. Он понял свою причастность к фестивалю. Он никогда не осознавал, что фестиваль плюща относится к нему, потому что он, как и многие другие, забыл, что правоверная академия — одна из шести плющей. Хоть и было очевидно, что не весь мир забыл об этом факте, особенно после его присоединения к правоверной академии. Чэнь Чаньшэн взглянул на мужчину средних лет в робе. Он стоял рядом с учителем Небесной академии. Чэнь Чаньшэн вспомнил его. Он был служащим Синь с департамента правоверного образования. Хоть они и не видели друг друга долгое время, служащий отвечал за перестройку правоверной академии в последние дни. Служащий Синь почувствовал его взгляд и кивнул в ответ, но выглядел немного смущенным. Он посмотрел на учителя Небесной академии и сказал: «Раньше в правоверной академии не было студентов, потому она, очевидно, не принимала участие. Теперь же в ней есть студент, и она должна принять участие в фестивале плюща. Правительство и правоверие уже дали согласие на их участие. Мистер Пен, пожалуйста, закончите свою работу и уходите». Небесная Академия была одной из самых важных школ правоверия в последние годы. У нее был очень высокий статус, и потому ее учителя обладали высоким статусом. Он же был просто сотрудником департамента правоверного образования. В других обстоятельствах, если бы он увидел, что учитель ведет себя подобным образом, служащий Синь бы определенно поддержал его. Но в этом случае он понимал это более очевидно, чем кто-либо другой. В этом на вид обычном юноше чувствовалась очень сильная поддержка, и потому он посмел перечить учителю. Именно поэтому он приложил все усилия, чтобы найти компромисс между ними. «Ты уверен, что хочешь, чтобы такая бесполезная дрянь принимала участие в фестивале плюща?» — сказал холодно учитель с фамилией Пен. Служащий Синь беспомощно сказал: «Это правило. Я не могу ничего поделать с этим, так ведь?» «Правила. Все требует правил. Тогда давай поговорим о некоторых правилах». Учитель с Небесной Академии презрительно засмеялся и сказал: «Согласно правилам прошлых лет, фестиваль Плюща повторял формат Великого Испытания. Там было два типа — гражданский и военный. Два студента из каждой школы должны выбрать, в каком тесте принять участие. Сейчас в этой разрушенной школе есть лишь эта дрянь. Как же школа будет участвовать?» Служащий Синь промолчал, вспоминая, что на фестивале Плюща и правда было это правило. До того, как он прибыл, он полностью был сфокусирован на компромиссе между учителем и Чэнь Чаншэном. Он совсем забыл об этом и почувствовал себя немного тревожно, думая, почему же вы, мистер Пен, не упомянули об этом ранее. «Чтобы принять участие в фестивале Плюща, требуется по крайней мере два студента. Так как в этой школе есть всего лишь эта дрянь, ты хочешь, чтобы я дал разрешение на участие?» Учитель с Небесной Академии безвыразительно продолжил голосом, наполненным презрением: «Служащий, вы правда думаете, что я прибыл сюда, потому что не выдержал давления Департамента правоверного образования? Нет, я просто хотел прийти и посмотреть, как долго я смогу смеяться с шутки под названием «Правоверная Академия».» Он стоял у двери в библиотеку, осмотрел тихую школу, в которой все еще оставались сломанные здания после ремонта, и холодно вздохнул. «Правоверная Академия. Раньше у нее была такая великая слава, а что теперь? Теперь это просто мертвое кладбище. Неважно, сколько вы ремонтируете ее, это все еще кладбище». Голос учителя Небесной Академии холодел и холодел. «Недавно прошел слух по столице, что поп собирается оживить правоверную академию. Не говоря уже о том, насколько безумно этот слух, даже если это правда, вам все равно надо учесть голос старейшин». Он повернулся и взглянул на Чэнь Чаншэна. В глазах учителя горел огонь, когда он закричал: «Я просто хочу рассказать людям, что слухи — это просто слухи. Павшая правоверная академия — просто пустырь, а дрянь — просто дрянь. Никто не восстановит этот хлам». Правоверная академия была в полной тишине. Позади здания была дикая трава, которую не полностью срезали. Чувство заброшенности распространилось. Чэнь Чаншэн молча посмотрел на учителя Небесной Академии и вдруг шагнул вперед. «Бесполезная дрянь. Шутка. Пустошь. Кладбище». Эти слова все еще витали в тихой библиотеке. Он не знал, почему этот учитель так ненавидел правоверную академию и его, но знал одну вещь. Он был студентом правоверной академии. Единственным студентом. Он не жил здесь долгое время, но потому что он был единственным студентом, вся правоверная академия была его. Цветы, травы, деревья, кирпичи, камни — все было его. Он работал над оживлением этого места. Он тихо учился тут. Это было его сказочной землей, а не пустошью. Ему не нравилось подвергаться насмешкам других, и более того, ему не нравилось, когда другие насмехались над правоверной академией. Он вспомнил унижение, с которым столкнулся после прибытия в столицу. Вспомнил Шуанэр, которая только что ушла, и решил, что пора что-то делать. «Я приму участие в фестивале Плюща», — сказал он. Чэнь посмотрел на учителя с Небесной Академии и сказал: «Я не знаю, почему у вас такая обида ко мне и моей школе, но если вы хотите воспрепятствовать моему посещению фестиваля Плюща, могу сказать вам, что у вас ничего не выйдет. Из-за вашего неучтивого отношения». Учитель Небесной Академии холодно ответил: «Чтобы принять участие в фестивале Плюща, тебе понадобится два студента или две дряни. Если ты посмеешь принять участие, то могу сказать тебе, что ничего не выйдет, потому что на всем континенте нет никого, помимо такого идиота, как ты, кто пожелал бы поступить в правоверную академию». Служащий Синь не сказал ничего, но он знал, что слова учителя были верными, и никто не посмеет поступить в правоверную академию. Чэнь Чаншэн, вероятно, был помещен сюда кем-то с очень высоким статусом, или он был ответственен за что-то. Не найдется такого другого человека, как он. В библиотеке наступила гробовая тишина. Чэнь Чаншэн посмотрел на черный и яркий пол и вдруг спросил: «Ты все еще настаиваешь?» Незрелый, но целеустремленный голос ответил: «Я настаиваю». «Я не смогу многому тебя научить». «Вы уже многому меня научили». «Как студент правоверной академии, ты, вероятно, столкнешься с ненавистью других». «Учитель, Я очень хороша в пренебрежении чужим мнением». «Тебе, вероятно, придется перенести множество унижений». «Учитель, никто не посмеет унизить меня». Разговор был окончен. Чин Чаньшэн улыбнулся, посмотрел в ее сторону и сказал: «Я все еще не знаю твоего имени». Глаза Лулу были невероятно яркими. Ее левая рука крепко держалась за его рукав. Она очень переживала, что он будет жалеть о своем решении, и сказала: «Учитель, меня зовут Ло Хэн». Чин Чаньшэн взял ее левую руку, затем взглянул на учителя Небесной Академии. «Видите? Теперь нас двое». Лулу немного засмущалась, облокотилась о его правую руку и повторила, как попугай: «Теперь нас двое». Служащий Синь был потрясен. Учитель с Небесной Академии был невероятно зол и закричал в неверии: «Как ты смеешь? Как может такое заброшенное место получить еще одного студента? Кем ты себя возомнил? Ты думаешь, потому что ты так сказал, она станет студентом?» Чин Чаньшэн проигнорировал его. Он сказал Лулу, чтобы она взяла список учеников, кисть и чернила. Он с очень серьезным видом вписал имя Лулу в список. Лулу подняла документ и повернула его к солнцу. Она вдохнула и сильно подула на него, чтобы он быстро высох. Под солнечным светом список учащихся очень отчетливо засиял. В нем было два имени, но двух имен было достаточно. «У меня есть список. Каждый может стать студентом правоверной академии, как только я впишу его имя». Чин Чаньшэн указал на список, взглянул на учителя Небесной Академии и сказал: «Даже если вы поп, вы не можете изменить этого факта». Служащий Синь попытался быстро сгладить обстановку и сказал мягкие слова учителю Небесной Академии. Однако в то же время Синь также попросил его дать Чин Чаньшэну и Лулу разрешение на участие в фестивале плюща. Учитель на долгое время замолчал, а потом, наконец, поставил штамп на свитке для служащего Синь. Но это дело еще не было закончено. Учитель посмотрел на Чин Чаньшэна и Лулу и невыразительно сказал: «Студенты, которые прошли предварительное испытание, получат доступ и присоединятся к фестивалю плюща. Многие из них с разных мест по всему континенту. Отбросы, подобно вам, тоже пытаются принять участие. Вы пытаетесь осрамить династию Джоу?» Чин Чаньшэн задумался на мгновение и приготовился что-то сказать. В этот момент Лулу протянула его за рукав и стеснительно спросила: «Учитель, могу я что-то сказать?» Чин Чаньшэн ответил: «Теперь ты ученик правоверной академии. Конечно же, ты можешь». Лулу посмотрела на учителя Небесной Академии и серьезно спросила: «Но какое это имеет отношение к вам?» Учитель Небесной Академии не был учителем правоверной академии, потому разве у него было право учить студентов правоверной академии? Лулу выглядела как девочка 11 или 12 лет. Она говорила смело, и ее слова были наивными, но ее вопрос напрямую указал на проблему. Учитель услышал это и был ошеломлен. Хоть он и был на пределе злости, все же он не знал, что и ответить. «Хорошо, хорошо, хорошо!» Он был так зол, что начал смеяться, а затем грубо закричал: «Посмотрим, как правоверная академия попытается восстановиться. Когда придет фестиваль плюща, и мусор с разрушенной академией, подобной вам, будет опозорен публично и всем миром, не говорите, что я не предупреждал вас». Сказав это, он быстро покинул здание. Офицер Синь не ушел вместе с ним. Он вошел в библиотеку и объяснил Чин Чаньшэну тихим голосом. Чин Чаньшэн теперь знал, что фестиваль плюща каждый год планировался одной из академий шести плющей каждый год, и в этом году был черед Небесной Академии. Так как правоверная академия не участвовала в фестивале много лет из-за отсутствия студентов, ее постепенно все забыли. Но ситуация этого года была другой. Конечно же, это не была причина, почему учитель Небесной Академии был так зол и так плохо к ним относился. Истинной причиной было определенное правило династии Джоу. По этому закону, если Академия не могла успешно принять студентов, ее обучающий сертификат будет отозван, и школа полностью закроется. В правоверную академию не поступали никакие студенты уже много лет, и если бы она не получила новых студентов в этом году, то она бы тихо исчезла в истории. Но кто же знал, что как раз в последний год правоверная академия получила студента по имени Чин Чаньшэн? «Всего лишь из-за этого?» — спросил юноша. Офицер Синь молчал. В том году, когда произошел инцидент в правоверной академии, 3 старшеклассника профессора Пэна погибли здесь. Чин Чаншин молчал. Он подумал, что если бы он был профессором Пэном, то наверняка захотел бы закрытие правоверной академии, и чтобы она исчезла навсегда. И его отношение к студенту, который появился из ниоткуда и изменил судьбу академии, не было бы таким уж и хорошим. Он бы сильно хотел, чтобы студент ушел, и академия закрылась. «Но не думайте об этом. Тебе не надо принимать участие в фестивале плюща, и профессоры подобные не будут вас трогать». Офицер Синь утешил Чин Чаншина и взглянул на Лоло, которая тихо стояла рядом с ним, а затем засмеялся и похлопал его по плечу. «А ты хорош!» Лоло не поняла его комментария, как и Чин Чаншин. Им обоим было всего лишь 14, и Чин Чаншин все еще думал, что Лоло была маленькой девочкой, которой 11 или 12 лет. Чин Чаншин посмотрел на лицо Лоло и замер. Лишь в этот момент он заметил, что она была очень красивой. Лоло схватила его за рукав и сказала: «Учитель, теперь вы не можете сожалеть о принятом решении». Чин Чаншин неохотно почесал голову и задумался на долгое время, но в конце концов сказал: «Ты ела?» Лоло открыла свои широкие глаза и была в смятении. «Разве я не ела утром с учителем?» «Да, но уже обед». Чин Чаншин выглянул за окно и сказал: «Уже время для обеда». Лоло услышала это, и ее руки сложились перед ней, и она поклонилась. «Я сделаю обед для учителя». «Купи что-нибудь поесть», — ответил Чин Чаншин. Лоло спросила: «Вареники?» Чин Чаншин задумался на мгновение и сказал: «За магазином вареников есть магазин лапши по этой улице. У нее неплохой вкус. К тому же не добавляй слишком много фасоли или больше лапши». Лоло выбежала, смеясь по пути, а ее волосы развивались по ветру. Сидя на стене, служащий Дзинь и служащий Ли переглянулись. «Это нормально?» «Думаю, что да». После их обеда наступила вторая часть дня. Аромат весеннего ветра опьянял и вводил в сон. Чин Чаншин посмотрел на Лоло и сказал: «Прости, я лишь сегодня узнал твое имя». Лоло улыбнулась, но ничего не ответила. «Забери ночную жемчужину и другие вещи. Я правда не могу принять их». «Учитель, вы вновь жалеете об этом?» «Конечно, нет». «Тогда как вы можете отторгать подарки студента?» «Разве ты не купила тарелку лапши ранее?» Лицо Лоло стало серьезным, и она легонько приподняла свое платье. Затем медленно поклонилась на деревянном полу. Чин Чаншин замер на мгновение, сделал легкий поклон в направлении деревни Синин, а затем жестом указал Лоло. Сцена весны была яркой, а озеро было спокойным, как зеркало. Изредка дул ветерок между полок и волос людей. Чин Чаншин выпрямился и поднял ее. Лоло сказала: «Спасибо». Чин Чаншин не знал, что ответить, поэтому, подумав немного, тоже сказал «спасибо». Глава 37. Первый урок. Чин Чаншин вдруг вспомнил, что не представился. «А, да, меня зовут Чин Чаншин. Я знаю». Лоло засмеялась, когда ответила. Конечно же, она знала, что ее учителя зовут Чин Чаншин. Хоть она никогда и не подозревала его, стражи, которые защищали ее в растительном саду, уже получили всю информацию о Чене разными путями, потому что Лоло хотела быть его учеником. Она знала, что он родом с маленького городка по имени Синин. Знала, что он знаком с Тангом 36. И знала, как он попал в правоверную академию. Зная всю эту информацию, она верила, что ее учитель точно не был простолюдином. Лоло вспомнила свои недавние действия и немного волнительно сказала: «Учитель, то, что я сказала учителю Небесной академии, было неприличным». Чин Чаншин подумал об этом. «Хм. Да, это было немного неприличным. Какое это имение к вам, можно сказать, как «просто иди нахер»?» Услышав это, он засмеялся. Лоло тоже засмеялась счастливым смехом. Она подумала, что чтобы быть счастливой, ей достаточно оставаться рядом с учителем. Она решила, что это было и правда хорошо, а затем вспомнила, что люди с поместья генерала Дун Юй приходили к Ченю как раз до учителя с Небесной академии. «Зачем люди с поместья генерала Дун Юй приходили к учителю?» «За кое-чем». Чин Чаншин не знал, как ей ответить. Он увидел заинтересованный взгляд маленькой девочки и спросил. «Ты знаешь поместье генерала Дунъюй?» «Гнездо легендарного Феникса. Как я могу его не знать?» Так называемое «гнездо Феникса», очевидно, относилось к врожденному таланту Сюй Юйжун и ее родословной. Чэнь Чаньшэн спросил. «Ты встречала Сюй Юйжун лично?» «Я правда хочу встретить ее лично», — Лоло сказала с несчастным лицом. «Когда я прибыла в столицу, она уже отправилась на юг, так что у меня не было шанса встретить ее». Чэнь Чаньшэн вспомнил то, как Танг 36 оценил Сюй Юйжун и был убежден. «Лоло, я знаю, что ты очень сильная, но не пытайся сравнивать себя с ней. Нам, правда, не надо быть лучше всех. Пока мы улучшаемся, то остаемся сильными». Лоло поняла, что он что-то недопонял, и улыбнулась. «Она реинкарнация Феникса, полностью уникальная. Даже члены моей семьи сильно ценят ее. Когда я была маленькой, они всегда мотивировали меня ей, но я никогда не думала о сравнении ее с собой. Я считала, что она весьма хорошая, но все же немного холодная. Но гораздо лучше, чем семь правлений Юга. На самом деле я просто хочу встретить ее и стать ее другом. Как считаете, учитель?» Чэнь Чаньшэн промолчал некоторое время. «У меня не очень хорошие отношения с ней». Услышав это, Лу-Лу была немного удивлена, а потом подумала о чем-то. «Учитель и правда любит врать». Чэнь был в недоумении и спросил. «Как я соврал? Учитель всегда повторяет, что он простой человек». «Я простой человек». Лу-Лу прикрыла свой рот и захихикала, сказав, «Как может простой человек иметь плохие отношения с ней?» Чэнь Чаньшэн и не знал, что ответить, потому что в чем-то она была права. Если он и правда был простолюдином, то не мог иметь никаких отношений с Сюй Юйжун, которая всегда была на вершине неба. Если между ними не было никакого отношения, как может их отношение быть плохим? После того, как Лу-Лу увидела выражение лица Чэня, она прекратила смеяться и серьезно сказала. «Учитель, начиная с сегодня, она мне больше не нравится, и я больше не хочу быть ее другом». Чэнь Чаньшэн был потрясен и спросил. «Почему?» Ясное дело, Лу-Лу сказала. «Так как у учителя нет хороших отношений с ней, то она определенно нехороший человек». Чэнь Чаньшэн вздохнул, сказав, «У тебя есть здравый смысл». «Учитель — мой учитель, и, очевидно, я должна слушать все, что вы говорите. Разве это не есть здравый смысл?» Чэнь не знал, что и ответил, и предложил ей присесть. Затем он протянул свою руку к ней. Лу-Лу хотела быть его учеником, несмотря ни на что, из-за ее проблемы с культивацией. У каждого метода культивации был соответствующий метод управления ци. Если кто-то полностью понимал его, то сможет выразить истинную мощь своего метода культивации. Ее проблема заключалась в том, что у нее не было способа управлять ци в своем теле, согласно книге. Но той ночью, когда эксперт демонов пытался убить ее, Чэнь Чаньшэн с помощью нескольких слов доказал, что может решить эту проблему. Для нее это была, по крайней мере, возможность. Когда Чэнь Чаньшэн вписал ее имя в список учащихся правоверной академии, он стал отвечать за ее культивацию. Он приблизительно знал, в чем была ее проблема, и потому его первый урок для нее, очевидно, должен был начаться с этого аспекта. Вначале ему нужно было узнать ситуацию с ци в ее теле. Подул весенний ветер, легонько коснулся страниц и перелистнул их. Чэнь Чаньшэн и Лу-Лу сидели на черном и ярком полу лицом друг к другу. Он закрыл глаза, успокоился, протянул правую руку, поднял левую и медленно опустил ее над запястьем. Его действие было очень обыденным, но очень точным. Его указательный и средний палец были соединены вместе, подобно мечу, с кованым краем, и точно упали на ее пульс. Но все же, когда пальцы коснулись его, это действие было очень мягким, подобно падающим осенним листьям, которые совсем не пугали землю под деревом. Глаза Лу-Лу широко раскрылись, глядя на пальцы на ее запястье. Она была очень удивлена, так как с детства она была на приеме у многих докторов и потому знала, что эта обычная на вид диагностика была в действительности сделана очень профессионально. Так учитель еще и был великим доктором? Пока она была удивлена этими вещами, Чэнь Чаньшэн также сильно удивился, так как, согласно его диагностике, он отчетливо почувствовал, что пульс маленькой девочки был очень сильным. Он был ясным, как удар барабанов. Проблема была в том, что удары барабана были очень частыми. Как может пульс быть таким быстрым? Его пальцы, подобно капле дождя, отскочили от барабана, и Чень тут же убрал руку. Он взглянул вверх и уставился на нее, посмотрел на чистые и спокойные глаза, чтобы убедиться, что это не было из-за того, что она была очень взволнована, и потому ее сердцебиение настолько участилось. Подумав некоторое время, он вновь положил два пальца на запястье, но не ожидал, что сердцебиение, которое он почувствовал, все еще было таким быстрым. Сердце Лоло билось вдвое чаще, чем у обычного человека. Если бы у обычного человека было такое сердцебиение, его сердце бы точно было красным. Он бы сильно вспотел и потерял сознание. Этот человек мог бы умереть от разрыва сосудов. Но у Лоло не было никаких подобных симптомов. Она выглядела очень нормальной. Даже ее кровеносные сосуды выглядели очень спокойными и прочными. Почему же? Чэнь Чаншин не убирал свои пальцы, внимательно наблюдая за ее пульсом. Он хмурился все больше и больше, но спустя очень долгое время увидел, что ее сердцебиение не замедлилось с течением времени, а наоборот, становилось все быстрее и быстрее. Он вновь взглянул на лицо Лоло, увидев, что маленькая девочка вспотела, а ее дыхание участилось, и он понял, что в этот раз она сильно занервничала. Лоло и правда очень нервничала, так как никогда не ожидала, что первым действием ее учителя в первом уроке станет помощь с ее диагностикой. Лишь когда пальцы Чэнь Чаньшэня коснулись ее запястья, она вспомнила, что ее пульс сильно отличался от обычных людей. Что она могла поделать? Чэнь убрал пальцы, посмотрел на нее и хранил молчание очень долгое время, прежде чем спросить. «Твой пульс всегда был таким?» Лоло посмотрела вниз и тихо ответила, как ребенок, который что-то сделал не так. «Он был таким с моего рождения». Чэнь Чаншэн продолжал хранить молчание, как будто думал об очень сложной проблеме. Он немного понял, кем была Лоло. Любой человек не смог бы так много жить с таким быстрым сердцебиением. И, очевидно, не смог бы дожить до возраста Лоло. Этому было только одно объяснение. Лоло не была человеком. Весенний ветер продолжал влетать в здание, легонько касаясь страниц, кромки юбки маленькой девочки, а также ее мокрых волос. В библиотеке была гробовая тишина. Лоло взглянула вниз, выглядя очень жалкой. Чэнь Чаншэн посмотрел на нее, хотел спросить что-то, но не знал, как начать разговор. Лоло вдруг взглянула вверх, посмотрела на Чэнь Чаншэня, который хотел что-то сказать, но остановился через секунду и храбро сказала: «Учитель, если вы спросите, я отвечу на любой вопрос». Чэнь посмотрел на нее, вдруг почувствовал ее храбрость и задумался. «Тогда я не буду спрашивать». Лоло открыла глаза шире и удивленно посмотрела на него. «Но почему, учитель? Разве вам не любопытно?» Любопытство было зудом, которого никакое интеллигентное существо не могло избежать. Это было самым большим соблазном. Например, ей было очень интересно, почему Чэнь Чаншэн не будет спрашивать о том, кто она. Она уже сказала, что если он спросит, она выложит ему все. Любопытство — это не всегда хорошо. «А?» Чэнь Чаншэн вздохнул и сказал. «Я же твой учитель». Лоло в недоумении сказала. «Конечно, учитель». Чэнь своей рукой легонько коснулся ее головы, усмехнулся и сказал. «Учителю надо сохранять вид учителя. Что если правда настолько удивительна, а твоя личность настолько пугающая, как тогда мы будем взаимодействовать в будущем? Как я смогу защитить уважение учителя?» Лоло никогда бы не подумала об этой причине. Она была немного потрясена и осторожно спросила. «Учитель, вам не страшно?» «Это совсем не страшно. Просто я раньше с таким не сталкивался, потому немного не адаптировался». Лоло почувствовала себя очень счастливой, услышав это. Коснулась головой его ладони, подобно маленькому милому зверьку, и сказала: «Учитель лучший!» Возможно, потому что она думала, что Чэнь Чаншэн и внутри, и извне, и его каждый волос был хорош, Лоло крепко доверяла ему, и в этот момент доверие невообразимо возросло, подобно вырвавшемуся утреннему свету солнца. Хоть он и не спрашивал, она все же хотела рассказать что-то. «Учитель! «Объем ци в моем теле не маленький», — сказала она. Чэнь вспомнил о предыдущем ощущении пульса и знал, что это правда. Ее душа была невероятно сильной. Если у нее была такая личность, то объем ци в ее теле определенно не будет маленьким. Он должен быть, по крайней мере, больше, чем у людей ее возраста. Но я не знаю, как использовать его. Лоло объяснила. Конечно же, у моей семьи есть метод культивации, но лучший метод моей семьи пригоден лишь для мужчин. Хоть моя кровь и просыпается, я не смогу достичь вершины. Самое большее, чего я смогу достичь, это стадии слияния звезд. Я никогда не смогу достичь стадии святого. Чэнь Чэнь Шэн почувствовал удивление, думая, что если человек достигнет слияния звезд, то он будет одним из ограниченного числа экспертов континента. И все же эта маленькая девочка не была довольна. Потому можно было судить, насколько высоки были ее критерии, или насколько велика была ее личность. «Если я не самая сильная, то в будущем не смогу унаследовать силу отца, и тогда мне придется выйти замуж за его наследника». Лоло посмотрела на него и угрюмо сказала. «Я не хочу жениться на ком попало. Потому я хочу изучить методы культивации людей и увидеть, есть ли способ преодолеть такой лимит». Чэнь Чэнь Шэн подумал немного, а затем сказал. «Не проблема. Мы определенно станем парой сильнейшего учителя и ученика на континенте». Лулу широко открыла свои глаза. Хоть у нее и была почти слепая вера в Ченя, услышав это предложение, она не смела верить в него. Юноша подумал о своей проблеме. Взглянул в направлении павильона Линьян в королевском дворе и испытал смешанные чувства. Вещи, которые он хотел сделать в глазах других, были просто фантазиями, но все же он должен верить в себя, бороться за них, потому что судьба не даст ему второго пути. «Посмей поверить в это. Прежде чем сбудется твоя мечта, никогда не ограничивай себя ранее. Никогда не ищи оправданий или причин, чтобы провалиться. Лишь тогда у нас появится возможность сделать далекие фантазии реальностью. Это мой первый урок для тебя». Глава 38. Быть ментором значит указывать и направлять. Цель, желание и настойчивость были важным и подходящим материалом для разговора на первом уроке. Но вещи, которые были разъяснены двумя или тремя предложениями, очевидно, не были достаточными для целого урока. Ченю необходимо было научить ее некоторым вещам, которые были полезными. Он взял индекс о структуре человеческого тела и каналах, которые был официально признан Департаментом образования правоверия. Он пролистал предыдущие простые описания и перескочил прямо к последней странице, которая содержала цветное изображение человеческого тела. Он проверил красные и зеленые линии на картинке и начал сравнивать их с ситуацией Лоло. Эти линии представляли собой сложные каналы системы циркуляции человека. Всего лишь по предположению, там было более нескольких десятков каналов, но по более близкому взгляду это число удвоится или даже утроится в числе. Все же по перспективе Лоло в ее теле точно не было так много каналов. Существовало две абсолютно отличные структуры каналов. Одна была сложной, но хрупкой, а вторая простой, но выносливой. У людей была одна структура, а у Яо — вторая. Эта разница в структуре каналов привела две расы к двум различным путям. Невозможно было определить, какой из путей вел к большему успеху. Это стало темой споров между расами, который все еще продолжался. Чэнь Чэнь Шэн не был взволнован уникальностью другой жизни. Он был лишь взволнован таинственными путями Создателя. Он также знал, что если две жизни хотели пересечь середину и изучить техники культивации второй стороны, это будет невероятно сложной задачей. Если бы раса Лулу могла легко изучить методы культивации людей, то она, очевидно, не изучала бы сейчас меч ветра и дождя горы Джун, а скорее основную технику меча горы Ли, которая дала Чэнь Чэнь Шэну несколько дней назад. Эта техника была одной из самых сильных техник, которые были у людей. Это значило, что для ее расы было невероятно сложно изучить и достичь мастерства в ней. Потому Лулу пришлось шагнуть на ступеньку ниже и изучать более слабую технику. Способ культивации людей объединял физические техники с внутренним ци. Возьмем, например, меч ветра и дождя горы Джун. Знание лишь техник меча будет недостаточным. Людям также необходимо было контролировать свое ци определенным способом, чтобы полностью показать истинную силу этой техники меча. Проблема Лоло заключалась в том, что в ее теле не было каналов человека, и потому она не могла продолжать культивировать. Хоть она и понимала слова в книге и знала, что ей требовалось управлять своим ЦИ, чтобы оно циркулировало по каналам, проблема была в том, что у нее не было подходящих каналов в теле. Даже если ее дух был могущественным, как она сможет циркулировать ЦИ по каналам, которых у нее нет? Той ночью, когда я следовала указаниям учителя и попыталась активировать свое ЦИ, то заметила, что могу управлять мечом ветра и дождя, как и другие люди. Это была стимуляция? Или это мой способ объединения внутреннего ЦИ и техники меча? Лоло искренне спросила. В данный момент она была очень прилежной. Чэнь Чаньшэн думал об этом вопросе, но не ответил. Он повернулся и вышел из библиотеки. Подобрал ветку сломанного дерева в лесу у озера. Затем достал свой короткий меч и срезал кожуру с ветки. Теперь ветка стала тонкой белой палкой, и Чэнь Чаньшэн не забыл притупить края палки с помощью камней, лежащих у озера. Он вернулся в библиотеку и сказал: «Если не хочешь этого, то скажи». Лоло посмотрела на тонкую палку в его руке и широко раскрыла глаза. Неужели он изобьет ее сразу после того, как она стала учеником? Учитель верит в политику большой палки? Было не так уже просто стать его ученицей, потому разве она может сказать, что не хочет? Лоло тяжело кивнула головой. Чэнь поднял палку в руке, указал на точку на ее животе и сказал: «Направь свое ЦИ сюда». Это было местом, так называемым морем ЦИ у людей. Он не был уверен, есть ли оно у Лоло или нет. Было бы неприличным задавать вопросы, которые вторгались в тайну ее тела, но, судя по эмоциям, Лоло не возникнет никаких проблем. Спустя некоторое время он спросил: «Что ты чувствуешь?» Лоло была сфокусирована и сконцентрирована на том, что могла чувствовать в месте, куда она указывала. «Там немного горячо». «Огонь Ян может показать себя, протекая по определенным каналам. Если у тебя есть это чувство, то я думаю, что у этого канала должны быть те же функции, что и у канала Жао». Чэнь делал пометки, пока объяснял ей. Той ночью он сказал одно предложение и помог Лоло успешно активировать свое ЦИ и применить меч ветра и дождя горы Джун впервые. Это было всего лишь одно движение, и ей повезло, что оно даже сработало. Тем, что ему требовалось сделать теперь, это сорвать лимит человеческого тела и системы каналов и создать абсолютно новый способ культивации. Конечно же, это было невероятно сложно. Это было что-то, чего нельзя сделать за один день и одну ночь. Если бы он не запомнил все свитки пути в молодости, если бы он не был превосходен в области медицины из-за собственной болезни, если бы его каналы были обычными вместо ненормальных, то не было бы и возможности успеха. Закончив делать записи, он поднял голову и задумался на момент. Он легонько ткнул в определенное место на шее Лоло сквозь ее рубашку палкой. «Осторожно и медленно. Что ты чувствуешь?» «Небольшую нежность». «Хорошо. А что насчет этого?» Тонкий деревянный прут касался тела Лоло. Он указывал и направлял. Он был ее ментором. Чэнь Чаньшэн получил ответ и делал записи, а затем продолжал. Время быстро шло, пока они говорили, и Чэнь Чаньшэн обучал Лоло. По приходу заката руки Чэнь немного побаливали. Он положил деревянную палку и выглянул из окна. Он увидел лишь желтую крышу и красную стену, но внезапно засмеялся. Спустя всего лишь полдня он определенно нашел возможность. Он нашел возможный быстрый путь в теле Лоло. «Попробуй». Он вернул свой скользящий взгляд от заходящего солнца столицы и взглянул на Лоло. Он достал короткий меч с пояса и дал его ей. Лоло приняла оружие и глубоко вдохнула. Ее глаза вдруг стали очень яркими, а затем закрылись. Она хранила молчание долгое время. Как раз когда заходящее солнце пожирало стеной города, она открыла глаза и легонько крикнула. Этот крик был звонким и острым. В нем не было и следа нарушений, и он был звонким, как весенний дождь или, возможно, весенний ветер. Следуя ее крику, она подняла короткий меч вверх от бедра своими руками. Он был подобен цветку, который расцвел и рос на девятом облаке. Появились бесчисленные тени меча, подобные дождю. Мощь меча была неостановимой, подобно ветру. Это были ветер и дождь. Это был меч ветра и дождя. Без каналов людей было невозможно выучить способ использования ЦИ меча ветра и дождя горы Джун. Но меч, который она только что использовала, был мечом ветра и дождя. Это значило, что способ, которым она управляла своим ЦИ, идеально имитировал способ управления ЦИ людей. Ветер и дождь постепенно остановились. Заходящее солнце ушло, и медленно пришла ночь. В старом саду наступила тишина. Библиотеку наполняла лишь тишина. Рука Лоло, которая держала короткий меч, дрожала. Она уставилась на Чэнь Чаньшэна, и ее голос тоже задрожал. «Учитель, вы и правда экстраординарный!» Она была шокирована. Лоло почувствовала, что ее учитель был богом с небес. Иначе как бы он мог обучить ее стольким вещам за такой короткий период времени? Она подумала, что он был богом. Чэнь Чаньшэн положил деревянную указку перед собой и счастливо засмеялся, глядя на нее. В последние несколько дней, нет, точнее, в последние несколько лет, он всегда думал о том, как можно улучшить свою культивацию при условии поврежденных каналов. Ранее он никогда не культивировал и потому не мог проверить свои предположения. Теперь же, хоть у него и не было следов ци, у него был студент-девочка. Эта ученица была превосходной и могла идеально проверить все его идеи. Более того, им понадобилось полдня, чтобы проверить его гипотезу, которая оказалась верной. Лоло сказала: «Учитель, спасибо, что направили меня». Чэнь Чаньшэн ответил: «И тебе спасибо». Закат не горел, но был теплым, как огонь в печи магазина лапши.